Глава 5. Дарла не знала, жива она или нет. Дарла Уэлбек, дочь шерифа, затерявшегося в пустынях крохотного города, лежала в чужой кровати и смотрела в потолок. Сердце почти не билось. Дарла прислушалась. Тишина. На столе у кровати сгоревшие свечи. Окна грязные. Полуденное солнце едва пробивается в комнату. Пахнет пылью и плесенью, потом и кровью. Кажется, что кровать насквозь пропиталась этими запахами. Сколько она уже здесь? День? Неделю? Нет, отец обязательно нашел бы ее, потому что мать должна была начать волноваться. Обязана. Но если здесь никого нет, значит, прошло слишком мало времени, и ничего страшного пока не случилось. Дарла поднялась с кровати. Прокушенная шея болела, но раны уже почти затянулись. Выйти в коридор. Ряд дверей. За одной из них – Эмилиан, за другой – Габриэла. Дарла прислушалась. В какой-то момент ей показалось, что она слышит их ровное дыхание. Вернее, не дыхание. Она слышит их мысли. Дарла тряхнула головой. Тишина вернулась как-то внезапно. От тишины заложила уши. Дарла вышла на улицу. Безлюдная пустынная дорога тянулась к городу черным нагретым солнцем полотном. Ночью Дарла потеряла туфли. Теперь горячая растрескавшаяся земля обжигала ноги. О том, чтобы идти по дороге, не могло быть и речи. Асфальт обжигал, словно раскаленные угли, словно кипящая смола, которую защитники древней крепости льют со стен на голову штурмующих войск. Дарла не знала, почему у нее появилась перед глазами именно эта картина. Она никогда не смотрела подобных фильмов, никогда не читала об этом. А если где-то когда-то и слышала, то не придавала этому значения и тут же забывала. Но видение о древней крепости было ярким, словно она сама участвовала в защите. Стояла у окна в высокой башне и смотрела вниз. Или же нет? Или же это она сама была одним из штурмующих солдат, на головы которых льется кипящая смола? Взбиралась по лестнице и видела в высокой башне женщину в белом воздушном платье. Именно к этой женщине были прикованы взгляды всех солдат. Солдат-защитников. Солдат-штурмующих. Они сражались и умирали ради этой женщины. Но силы были неравны. Дарла знала это. Видела. Крепость была крохотной, а окружившие ее орды уходили за горизонт. Тяжелые, окованные медью ворота задрожали. Послышался треск. В образовавшуюся брешь просунулась рука одного из штурмующих. Меч защитника отрубил ее, но ворота уже трещали по швам. Воины крепости потянулись защищать брешь. На стенах осталась горстка храбрецов. Дарла вскарабкалась по осадочной лестнице. На ней были легкие кожаные доспехи. У нее было тело мужчины. Она чувствовала в своих руках силу. Чувствовала азарт, приносивший тошнотворный металлический запах крови. Вот на нее набросился один из защитников. Вот другой. Она опередила острым смертельным выпадом первого, проткнула ему коротким мечом грудь, увернулась от меча другого. Ее собственный меч застрял в теле первой жертвы. Дарла выпустила его, выхватила из-за пояса острый кинжал, бросилась вперед, чтобы занесенный меч противника не разрубил ее надвое. Они столкнулись, не устояли на ногах и покатились по каменной лестнице во двор, где защитники крепости сдерживали натиск атакующих. Но брешь в воротах росла, увеличивалась. Скоро она станет достаточно большой, и штурмующие войска хлынут во двор крепости, словно вода, разрушив ненавистную ей дамбу. Это случится через пару мгновений, Дарла не сомневалась. Тупая боль обожгла плечо. Защитник крепости, с которым она боролась, снова занес меч. Дарла вскинула руку. Ее нож пробил сопернику грудную клетку. Занесенный меч все-таки опустился, но Дарла перехватила его свободной рукой за эфес. Мертвец повалился на нее, прижал к земле. У него изо рта шла кровь. Дарла не двигалась. Лежала, притворившись мертвой, и ждала, когда ее братья по оружию наконец-то ворвутся во двор крепости. Одно мгновение, другое. Брешь в воротах увеличилась. Сталь зазвенела громче. Усилились предсмертные крики. Кровь от возвышения у ворот ручьями текла в центр двора, где находился колодец. Из толпы сражавшихся вылетела отрубленная рука. Взметнулась в воздух, подброшенная рассекшим кости и плоть мечом, и упала недалеко от Дарлы. Пальцы отрубленной руки все еще продолжали сжиматься. Резко, конвульсивно. Усилились крики. Защитники отступили от ворот. Сражение переместилось ближе к центру, к колодцу, вода которого давно уже стала непригодной для питья из-за стекающей в колодец крови. Дарла сбросила с себя мертвеца, подобрала его меч, вскочила на ноги. Нет, она не боялась умереть, лишь только хотела максимально эффективно использовать свою жизнь. Башня и женщина в воздушном белом платье. Вот что вело сюда всех штурмующих. У входа в башню выстроилась охрана. Старые мужчины и женщины. Дарла ухмыльнулась, понимая, что охрана защитников крепости на исходе. Скоро все закончится. Она набрала полные легкие воздуха и закричала, устремляясь на свой последний штурм. Старики и женщины были слабыми противниками. Дарла рубила и несла смерть. Чей-то клинок вспорол ей левый бок, но она не заметила этого. Лишь отшвырнула нападавшего ударом ноги. Мальчик лет 9 отлетел к стене, ударился головой о камни. Из расколотого черепа потекла кровь, обнажилась часть мозга. За спиной Дарлы послышались возбужденные крики. Знакомый боевой клич заставил стены содрогнуться. Сопротивление пало. Осталась лишь башня. Дарла навалилась на закрытые двери. Один удар плечом, другой. Кто-то оттолкнул ее в сторону. Таранный столб, поднятый десятком крепких рук, ударил в дверь, расщепил дерево. Задвижка с другой стороны устояла, но за первым ударом последовал еще один и еще. Дарла увидела брешь и ринулась вперед, разламывая растрескавшуюся дверь голыми руками. Дети с крохотными кинжалами столпились с другой стороны лестницы, ведущей наверх. Дарла расшвыряла их в стороны, не заметив сопротивления. Женщина в белом платье стояла у окна и смотрела вниз, на поле сражения. Кровавое поле. Дарла вскинула меч. Скоро все закончится. Скоро последняя женщина древнего рода умрет. Не человек. Нет. И уже не хозяин. Все ее рабы мертвы. Она, Дарла, сама выпустила кишки как минимум десятку из них. Осталась их госпожа. Дарла издала боевой клич и бросилась вперед. Женщина в белом платье была на вид хрупкой и такой же воздушной, как ее одежды. Но хватка у нее была железной. Дарла поняла это, когда пальцы женщины сжали ей горло, бросили через весь зал к дальней стене. От удара у Дарлы хрустнули кости. Позвоночник вспыхнул огнем, и внезапно все тело стало ватным и чужим. Дарла могла только смотреть и слушать, как по лестнице поднимаются другие воины, чтобы закончить то, что не удалось ей. Но женщина в Вендере была слишком сильна, слишком быстра для них. Ее белое платье покрылось кровью, чужой кровью. Ей не требовалось оружие, чтобы убивать. Она отрывала конечности, разбивала головы, вырывала из груди сердца и внутренности, сбрасывала нападающих с башни. Кровь покрывала пол, стекала по стенам, хлюпала под босыми ступнями, била фонтанами из разорванных артерий. Десятки, сотни, тысячи воинов пали здесь. А на лице женщины Вендри не было и следа усталости. Не ослабило ее и солнце, которое, устав следить за этим действом, зашло за горизонт. Появились тени. В сумерках они наполнили двор. Воины разожгли костры. Тени шипели, тени боялись света. То тут, то там слышались предсмертные крики зазевавшихся воинов, которые отошли слишком далеко от костров. Голодные тени пожирали их заживо, но это была незначительная потеря. Десятки тысяч других воинов ждали своей очереди, когда можно будет подняться на башню и сразиться с бессмертной тварью, которая должна умереть. Сразиться с последней женщиной Вендери. Ее имя было Наама. Имя, которое знал каждый воин. Имя, которое им сообщили их хозяева. Мужчины Вендери. Бессмертные. Решившие разделить землю на пастбища для пищи, уничтожив своих женщин, способных родить новых бессмертных детей, для которых не хватит на этой планете пищи, потому что с каждым новым поколением они становятся все более и более прожорливыми. Война внутри древнего вида длилась несколько веков, но легенды, передававшиеся из уст в уста, еще рассказывали о чудовищных кровавых пиршествах, которые устраивали для своего потомства женщины Вендери. Кровь людей лилась рекой. Сотни, Тысячи слуг женщин в Вендоре свозили на телегах в крепостные стены несчастных. Никто не берег своих пастбищ. Наоборот, их выкашивали под корень. Сначала на пиршество пригоняли молодых девушек и подростков, затем детей. Под конец в ход шли старики. Люди, которые жили на пастбищах, поклонялись своим хозяевам. Но если большинство мужчин в Вендоре ограничивались регулярными жертвоприношениями и поисками отступников и непокорных, то женщины в Вендоре ради своих ненасытных детей готовы были перешагнуть любые границы. Но у голода в Вендоре нет границ. Поэтому крови требовалось все больше и больше. Больше жертв, больше слуг. Накормить свое потомство, накормить себя, накормить своих слуг. Земля кажется им бесконечным пастбищем, их пастбищем. Они строят свои замки вдали друг от друга, но владения растут слишком быстро. И это избалованное потомство. Оно подрастало и начинало новую охоту. Без правил, без ограничений. Иногда они вырезали целые поселения, ведомые исключительно забавой. С рождения они не знали о том, что такое голод. С рождения их не научили бороться с ним. И ничего уже нельзя исправить словами. Легенды утратили имя первого Вендоре, уничтожившего безумный выводок сородичей, забредший на его земли. Но война началась. Долгая, кровавая. Матери, которые давно изгнали отцов своего потомства из крепостей в другие земли, вступились за своих детей с безумием разъяренных хищников. Их просили отступиться, умоляли, угрожали. Этих наследниц вечности. Они всегда были слишком сильны, слишком своенравны. Если бы их гордость позволила им объединиться, то мужчины в Вендоре никогда бы не одержали победу. Но они всегда ненавидели друг друга, ненавидели своих соперниц. Они верили в свои силы и в своих слуг, которых становилось все больше и больше. Но объединенные армии мужчин в Вендоре сметали их замки один за другим. Долгие годы длилась эта война, пока в живых не остался последний оплот минувших темных времен – замок Наамы. Лежа со сломанным позвоночником на смотровой площадке самой высокой башни, Дарло видела, как эта женщина в Вендоре продолжает убивать ее братьев по оружию. Вернее, не Дарло, а тот воин, глазами которого она видела происходящее, жизнь которого проживала. Но вот поток воинов начал редеть. Нет, отвага не оставила их. И не поредел строй добровольцев. Незадолго до рассвета в захваченную крепость пришли их предводители. Мужчины в Вендоре, бессмертные, палачи. Их объединенные армии расступаются, почтительно склоняют головы. В те времена Вендоре еще не прячутся, не скрывают тайну своего бытия от своей пищи. Они горды, они разумны, стучат каблуки по каменным ступеням. Наама вырывает сердце последнего воина. Она знает, что не одна, знает, что смерть уже поднимается по винтовой лестнице. Но она хочет забрать с собой как можно больше противников. Разъяренная мать, утратившая свое потомство. Метаморфозы изменяют ее тело. Появляются клыки и когти. Смотровая площадка просторна, и десятки мужчин в Вендоре заполняют ее, окружают женщину в окровавленном платье, которое уже совершенно не похоже на женщину. Она рычит, она ревет и воет. И она не собирается ждать, когда на нее нападут. Тени, которые она создала, уже поднимаются по башне к смотровой площадке. Их сдерживают тени мужчин в Вендоре, тени палачей. От ярких искрящихся метаморфоз слезятся глаза. За пеленой слез Дарло почти не видит битвы. Собравшиеся в крепости войска следят за происходящим, запрокинув головы. Тени рвут в клочья тени, в Вендоре рвут в клочья в Вендоре. И потом все смешивается, спутывается в клубок. Битва продолжается до рассвета. Алые лучи прорезают молочно-белое небо. Дарло видит это, чувствуя, как вместе с победой своего господина жизнь, которая продолжала держаться в ней, уходит, утекает, как вода сквозь пальцы. Ее хозяин, Геврил, склоняется над телом Наамы, которые начинают пожирать голодные тени. Геврил что-то говорит поверженному противнику, но Дарло не слышит этого. Воин, жизнь которого она проживает, не слышит. Все уходит, тает в лучах яркого солнца. Оно слепит глаза, Дарла чувствует жар, пот, тошноту. Где-то впереди ее дом. Дом из настоящего. Дом ее матери. Но где-то далеко за спиной ей кажется, что все еще можно слышать гул голосов победителей. Звон стали. Чувствовать запах крови. Встречать рассвет. Дарла открыла дверь, радуясь, что матери нет дома. Разделась. Встала под холодный душ. Голод. Он появился не сразу. Как только холодная вода остудила тело, как только Дарла вытерлась и переоделась, убеждая себя, что безумная ночь осталась в прошлом, как только она приняла решение ничего не говорить отцу о случившемся, хотя желание проучить Эмилиана было, как только убедила себя, что все это было каким-то идиотским розыгрышем и попыталась рассмеяться, вот тогда-то и появился голод. Дикий, животный голод, способный свести с ума. Дарла прошла на кухню. В холодильнике был холодный завтрак и обед. Дарла налила стакан молока и сделала глоток. Голод усилился. Разогреть бекон, разогреть картофельный суп. Никогда прежде Дарла не ела так быстро. Что еще осталось в холодильнике? Пара апельсинов, кусок сырого мяса, куриные яйца. Дарла съела все, что смогла найти, но голод не утих. Наоборот, стал более острым. Дарла легла на диван, включила телевизор. Живот болел, мысли путались. Дарла закрыла глаза. Может быть, удастся заснуть? Воспоминания минувшей ночи ожили. Детали, фрагменты, галлюцинации. Зачем Эмилиан изображал из себя вампира? Мальчик из большого города насмотрелся фильмов или начитался книг? Дарла вспомнила его изменившееся лицо. Как он, черт возьми, смог сделать это? Может быть, наркотики? Может, он что-то подсыпал ей? Да, скорее всего, подсыпал. Она вспомнила его укус. Кровь хлынула, как из-под крана. Ей казалось, что он разорвал ей шею. Но ведь ран не осталось. Лишь несколько царапин. Значит, воображение. Наркотики. Сквозь какую-то странную пелену Дарла вспомнила, как Эмилиан прокусил себе руку и напоил ее своей теплой настоящей кровью. Желудок сжался. Дарла с трудом успела добежать до туалета. Ее вырвало. Еще раз и еще. Пережеванные куски поглощенной недавно пищи плавали в унитазе. Дарла выругалась. Снова вспомнила вкус крови Эмилиана. Пустой желудок сжался. Голод заставил вспомнить, как теплая кровь Эмилиана заполнила рот. «Проглотить, проглотить, проглотить!» Дарла снова выругалась. Голод стал направленным, концентрированным. Голод и жажда. Словно она все еще шла по загородной дороге к своему дому. А может быть, это все из-за наркотиков? Дарла проскользнула в комнату матери. Кровать, на которой еще вчера днем лежал ее отец, а вечером предполагаемый отчим, была не заправлена. Дарла постаралась не думать об этом. Седативные таблетки лежали в верхнем ящике стола. Дарла приняла сразу несколько. Закрывшись в своей комнате, она легла в кровать, укрылась с головой одеялом. Темнота. Воспоминания рисуют минувшую ночь. Эмилиан, теплая кровь, запах пыли, звездное небо, живые тени. Дарла не знала, спит она или нет, но ей почему-то захотелось, чтобы видения эти продолжились. Прижаться губами к запястью Эмилиана и пить, пить, пить. Дарла вскрикнула, вскочила с кровати. За окном сгущался вечер. Сколько она спала? Мать позвала ее по имени, спросила, все ли в порядке. «Да», – машинально сказала Дарла. Одежда была мокрая от пота. На губах, которые она кусала во сне, запеклась кровь. Дарла переоделась, вышла на кухню. Мать и потенциальный отчим сидели за столом. Дарла налила себе стакан воды. «Нет, так жажду не утолить». Она вышла на улицу, отказавшись от ужина. Выкурить сигарету, убедить себя, что скоро все закончится, и наркотики, которые дал ей Эмилиан, выйдут из крови. Абстиненции не будет. Дарла села на землю, прижавшись спиной к стене дома, обхватила руками колени. Скоро все закончится. Скоро... Дарла снова вспомнила вкус крови Эмилиана. Этой теплой, сладкой крови. Выбросив недокуренную сигарету, она поднялась на ноги. «Куда ты?» – крикнула мать. Дарла не ответила. Черное полотно уходило вдаль, тянулось к заброшенному дому, где жил Эмилиан. Дарла заставила себя развернуться, пойти в другую сторону. До дома Свона Анистона, с которым она встречалась, было не больше 10 минут пути. Дарла потратила на это почти час, все время оборачиваясь и вспоминая заброшенный дом, огарки свечей, пыль. Свон открыл дверь, наклонился к Дарле для поцелуя. Она отпрянула назад. Свон рассмеялся, схватил ее за плечи, прижался своими губами к ее губам. От него пахло мятной жвачкой и сигаретами, резким мужским одеколоном и машинным маслом. В гараже стояла старая бензиновая развалюха. Свон хвастался и говорил, что скоро уедет на этой машине в большой город. «Поедешь со мной?» Он снова почти силой попытался поцеловать Дарлу. Она представила, что вместо Свона ее целует Эмилиан. Не знала почему, но так поцелуй стал менее неприятен. Поцелуй, который еще день назад волновал и заставлял улыбаться. «Что с тобой?» – спросил Свон. «Ты как неживая». Он отошел назад, окинул ее внимательным взглядом. «Плохо спала?» «Не то слово. Выглядишь лет на 30». Свон забрался в свою развалюху и попытался завести мотор. Под капотом что-то грохнуло, из глушителя вырвалось облако черного дыма. «Сейчас заведется!» – закричал Свон. Двигатель снова кашлянул, загудел недовольно, устало, надрывно. «Я же говорил!» – заорал из машины Свон, но Дарла не услышала его. От выхлопа щекотала нос, слезились глаза. Она вышла из гаража. Голова кружилась, усилилась тошнота. «Уйти прочь, куда угодно, лишь бы подальше отсюда!» Дарла вышла на дорогу. Где-то за спиной хлопнули открытые Своном ворота. Старая машина нехотя выползла из своего дома. Дарла слышала, как кашляет двигатель, но упорно не оборачивалась, просто шла по дороге вперед. Свон догнал ее, остановился рядом. «Покатаемся?» – предложил он. Дарла притворно рассмеялась, затем окинула машину и водителя снисходительным взглядом. «Ты серьезно?» «Почему бы и нет?» – Свон улыбнулся. Зубы у него были белые, крупные, совсем не такие, как у ее отца. «А почему бы и нет?» – Дарла пожала плечами. В салоне было пыльно. Запах масла и бензина смешивался с запахом висевшего на зеркале заднего вида автомобильного освежителя воздуха. «Надеюсь, твой отец нас не арестует, если увидит?» – спросил Свон. Дарла пожала плечами. «Все зависит от того, в каком он настроении». Она вспомнила вчерашний день. Вспомнила отца и мать. Теперь ей показалось, что о связи отца и матери сказал не Эмилиан, а она сама увидела это, прочитав их мысли. Все было таким четким и ясным, что Дарлу снова затошнило. Голод и жажда не ушли, но она успела привыкнуть к ним. Свон закурил. Они выехали за город, свернули с дороги к каньонам. Свон остановился на краю пропасти. Загудела складная крыша. На небе неспешно загорались редкие низкие звезды. На заднем сиденье лежала упаковка пива, но Дарла отказалась, испугавшись, что ее снова начнет тошнить. Лишь закурила сигарету. «Как знаешь». Свон открыл банку, обнял Дарлу за плечи и начал строить планы о том, как они когда-нибудь уедут из этого города далеко-далеко. «Никуда мы не уедем», — сказала Дарла, но злости или разочарования в голосе не было. «Уж точно не на этой машине». «А чем плоха эта машина?» Свон нахмурился, но тут же рассмеялся. Дарла попыталась рассмеяться вместе с ним. По крайней мере, притвориться, что рассмеялась. Они перебрались на заднее сиденье и занялись любовью. Свон ласкал ее грудь и говорил, что Дарла растет, как на дрожжах. «Хватит трепаться!» – шипела на него Дарла. Она притворялась, что возбуждена, притворялась, что обо всем забыла. Запрокинув голову, она могла видеть разгорающиеся на небе звезды. В какой-то момент эти звезды стали важнее Свона и страсти. Важнее этой старой машины. Важнее всего, что было сейчас. Вселенская пустота. Безбрежная бесконечность. Дарла перестала что-либо чувствовать. Не хотела чувствовать. Реальность была громоздкой и неуклюжей. Еще этот голод, который не утолить. Дарла прокусила себе губу. Кровь заполнила рот. Она закрыла глаза, пытаясь представить, что пьет кровь Эмилиана. Картинки вспыхнули и погасли. Отчаяние, опустошенность. Дарла снова уставилась в черное холодное небо. Ближе к утру она вернулась домой. Мать и отчим спали, но Дарле показалось, что она слышит их голоса. Или мысли. Она заставила себя рассмеяться, разделась, забралась под одеяло. Голоса стихли. Но не голод. Дарла зажмурилась, надеясь, что на следующий день все это закончится. Ей приснился старый дом и Эмилиан. Запястья на его руках были разорваны клыками. Кровь стекала по пальцам, капала на землю. Дарла шла к нему, но чем быстрее был ее шаг, тем дальше становился Эмилиан. Тогда Дарла попробовала звать его. Пространство стало густым, поглотило ее слова. Но пространство пахло кровью Эмилиана. Дарла зарычала, голос был диким, животным. Голос ее голода, ее жажды. Дарла проснулась. За окнами было раннее утро, но ей больше так и не удалось заснуть. От завтрака она отказалась. «Ты должна поесть», — сказала мать, заходя в ее комнату. Дарла встретилась с ней взглядом, замерла. Мать выглядела взволнованной, озадаченной. «Что случилось?» — растерянно спросила Дарла. «Твои волосы», — мать указала ей на седую прядь. Дарла похолодела. Мать что-то говорила, о чем-то спрашивала, но Дарла не слушала. «Уходи», — тихо сказала она матери. Мать осталась, продолжая что-то щебетать. «Я сказала, уходи!» — закричала Дарла. «Оставь меня одну!» Она устремила к матери гневный взгляд. «Что у вас случилось?» — спросил потенциальный отчим, заглядывая в открытую дверь. «Ничего страшного», — спешно сказала мать Дарлы. Притворно улыбаясь, она позвала его завтракать. Дверь закрылась. Дарла встала с кровати, подошла к зеркалу. Седая прядь была подобна бельму на глазу. Но постарели не только волосы. Россыпь морщин усеяла шею, поселилась в уголках глаз. Сердце замерло, дыхание перехватило. Дарла зажмурилась, снова открыла глаза. Ничего не изменилось. Страх на несколько мгновений стал сильнее голода, который был, казалось, уже целую жизнь. Еще голоса на кухне. Мать и отчим. Дарла слышала, как они говорят о ней. Слова разрозненные, словно каждый говорит сам с собой. И слов так много, словно Дарла совершила какой-то очень скверный проступок. «Может, хватит?» – закричала на них Дарла, проходя на кухню. Они посмотрели на нее растерянно, удивленно. Рты их были закрыты, набиты едой, но Дарла продолжала слышать их голоса. Нет, не голоса, она слышала их мысли. Понимание происходящего заставило вздрогнуть, замереть. «Что это? Наркотики? Алкоголь?» – думала ее мать. «Может быть, она беременна?» – думал отчим. «Да заткнитесь вы!» – велела им Дарла, зажала руками уши, но это не помогло. Мыслей стало больше, громких, чужих. «Бежать! Бежать на улицу! В пустыню!» Дарла распахнула дверь. Солнце ослепило глаза, обожгло кожу. Дарла вскрикнула не столько от боли, сколько от испуга. «Что с ней? Как такое вообще могло случиться?» Дарла вернулась в дом, в спасительную темноту гостиной. «Два дня назад мать занималась любовью с отцом», — сказала отчиму Дарла, надеясь, что это поможет хотя бы ненадолго избавиться от расспросов. Чужие мысли стихли. Отчим был в ступоре. Мать бросала на дочь гневные взгляды. Дарла вернулась в свою комнату, закрыла двери и окна, забралась в шкаф. Мать и отчим ссорились, но ей было плевать. Она засыпала. Темнота и пустота звали ее, манили к себе, напоминая глаза Эмилиана. Яркие, желанные. «Во что же я вляпалась на этот раз?» – подумала Дарла. Она проснулась поздним вечером. Мать вернулась с работы и барабанила в закрытую дверь комнаты дочери, желая выяснить отношения. Дарла выбралась из шкафа. За окнами распускалась ночь. Теперь солнечные лучи не достанут ее, не доберутся до кожи, ставшей вдруг чувствительной к ультрафиолету. «Не сейчас!» – крикнула Дарла матери. «Не надейся, что я это забуду!» – пообещала та. Дарла услышала далекие мысли отчима, показавшие, как мать объясняется с ним, списывая все на трудный возраст дочери, особенно ее обвинения. Ничего не было. Между матерью и ее бывшим мужем. «Совсем ничего!» – так она сказала. Дарла отмахнулась от чужих мыслей, подошла к зеркалу. Морщины седых волос стало больше. Дарла улыбнулась. Безнадежно, растерянно. Затем вспомнила кровь Эмилиана. Сладкую, теплую. Голос вернулся с новой силой. Мысли отчима и матери стали громче. В голове мелькнула безумная идея. А что, если перерезать им глотки и выпить их кровь? Дарла вздрогнула от того, с каким холодным расчетом подумала об убийстве. «Нет, отчим и мать не подойдут. Не подойдет и Свон. Ей нужен Эмилиан. Нужен этот мальчишка или кто он там есть?» Дарла подошла к окну. Темнота была густой, плотной. Дарла вспомнила живые тени, напугавшие ее минувшей ночью. Сейчас страх ушел. Остался лишь голод. Дарла открыла окно и выбралась на улицу. Будучи ребенком, она часто проделывала нечто подобное. Перебиралась через подоконник, сердце билось в груди. Ее пугало собственное неповиновение, пугала ночь. Но сейчас ночь стала другом. Сейчас она сама стала ночью, пустотой. Дарла вышла на дорогу. Родной город стал чужим, враждебным. Идти прочь, в темноту, к старому дому, где в каждой комнате можно найти десятки огарков свечей, которые сжигают хозяева, несмотря на то, что у них есть электричество. Поднявшись по деревянным ступеням, Дарла постучала в дверь. Она не слышала мысли Эмилиана, но где-то в доме метались мысли спящей женщины по имени Габриэла, которую Дарла считала матерью Эмилиана. Но теперь она видела в этих чужих мыслях, что это не так. Видела историю этого странного мальчика. «Что ты сделал со мной?» – спросила Дарла, когда Эмилиан открыл дверь. «В кого ты меня превратил?» Она ждала ответа, но ответа не было. «Почему ты молчишь? Отвечай!» – потребовала Дарла. Она смотрела Эмилиану в глаза и невольно вспоминала вкус его крови. «Ты постарела», – очень тихо подметил Эмилиан. Его голос принес растерянность. Дарла вздрогнула, кивнула. «Почему ты постарела?» «Я не знаю». Она не сразу поняла, что у нее на глаза навернулись слезы. Появился страх, отчаяние. «Такого не должно быть», — сказал Эмилиан. «И еще голод», — проскулила Дарла. «Голод? Голод — это хорошо». «Ничего хорошего». Дарла сбивчиво начала рассказывать, что не может думать ни о чем другом, кроме его крови. «Я же сказал, что это хорошо», — отмахнулся Эмилиан. «Но...» Вот. Он как-то небрежно и слишком быстро, чтобы успеть заметить детали и понять происходящее, прокусил себе запястье. «Пей». Кровь потекла у него по руке. Дарла замерла. Время замерло. Весь мир замер. Сомнения и голод боролись несколько долгих мучительных мгновений. Голод победил. Дарла прижалась губами к запястью Эмилиана. Его кровь заполнила рот. Густая, теплая, сладкая. Все остальное отступило на второй план, в том числе и старость. Дарла задрожала, немота сковала тело. Вся кожа вспыхнула, словно в нее вонзились тысячи крошечных игл. Дарла упала на колени, продолжая прижимать к губам запястье Эмилиана. В голове вспыхнул пожар. Дарле показалось, что она видит яркое искрящееся пламя, в котором парит, подобно фениксу, Эмилиан. Его мысли открыты и доступны, обнажая сущность молодого, но в то же время невообразимо древнего существа, слугой которого стала Дарла. Все сложно и просто одновременно. Но кровь Эмилиана способна прогнать любые сомнения, утолить голод. И страха нет. Дарла замерла, прижалась к ноге Эмилиана, словно верный пес. Прижалась, как когда-то давно, в другой жизни, прижималась к груди Свона в момент их близости и последующей разрядки, удовлетворения. Но то, что было сейчас, было сильнее оргазма, сильнее полной удовлетворенности. «Ты насытилась?» – спросил откуда-то издалека Эмилиан. Дарла кивнула. «Голод еще вернется», – предупредил он. «Но ты ведь будешь рядом?» – спросила она. «Конечно». «Мой хозяин». «Да». Эмилиан, не моргая, смотрел в ночь. Девушка у его ног продолжала прижиматься к нему. Хотя нет, не девушка, женщина 30 лет. Возможно, 35. «Я продолжу стареть?» – спросила Дарла, прочитав его мысли. «Я не знаю». «Но ты ведь тоже стареешь. Мой вид живет намного дольше, чем твой. Теперь мы оба живем слишком мало». «Да». Эмилиан опустил голову. Седых прядей в волосах Дарла стало больше, однако морщины разгладились. «Может быть, если я чаще буду пить твою кровь, то это продлит мне жизнь?» – спросила она, увидев себя глазами своего хозяина. «Может быть». «А ты? Чью кровь будешь пить теперь ты? Ты ведь не можешь больше пить меня?» Нет. А Габриэла? Ее крови слишком мало. Эмилиан пытался скрыть растерянность. Его мысли метались, словно напуганные птицы. Галдели и не могли успокоиться. Кто он? Что он? Как ему жить, если он, вопреки ожиданиям, совершенно не похож на своего отца Гэврила? Ему надлежало стать бессмертной копией этого древнего существа. А вместо этого он превратился в мотылька, в бабочку, которой суждено прожить лишь пару коротких мгновений. «Я спутала все твои планы?» – спросила Дарла. «Ты здесь ни при чем. Ты лишь открыла мне действительность». «Но тебе не нравится эта действительность. Я чувствую это. Вижу в твоих мыслях». «Нет, не нравится». Эмилиан представил, как очень скоро станет дряхлым старцем. Вопреки ожиданиям, вопреки надеждам. И никакой вечности впереди. «Еще я чувствую твой страх», — сказала Дарла. Голос ее был далеким, Эмилиан почти не слышал его. Седая, морщинистая старость словно уже добралась до него. Когда-то давно, месяц назад или чуть больше, Эмилиан видел в воспоминаниях Габриэла ее старого отца. Он был старше ее матери почти на 20 лет. Сидел на стуле в доме престарелых и не помнил своего имени. Голова его трясется, губы дрожат, перебирая сотни имен. Он смотрит на свою дочь, Габриэлу, но так и не может вспомнить, кто она. Для него все кончилось в том доме, пропахшим мочой и детскими присыпками, которые используют для неподвижно лежащих стариков. «Мне не нравится чувствовать твой страх», — снова услышал Эмилиан далекий голос Дарлы. Она все еще сидела у его ног, подобно верному псу, который прижимается к своему хозяину, господину. «Мы должны отправиться в большой город», — сказала она тихо. Вернее, не сказала, а подумала. Эмилиан услышал ее мысли, как в день их первого знакомства. Но скоро эта способность утратится. Он знает это. Знает, потому что видит воспоминания Гэврила, этого древнего, уставшего Вендери, который много тысячелетий назад забрал жизнь у последней женщины своего рода, у последнего монстра. Так думал в тот далекий день Гэврил. Но он ошибался. Весь этот вид ошибался. Женщины, которых они считали монстрами, ушли, но их место заняли монстры внутри мужчин-победителей, дремавшие так долго, что все успели забыть о них. Но монстры ждали своего часа, когда жизнь перестанет радовать их хозяев, когда пустота окончательно заполнит сознание. Пустота, которую рождает одиночество и осознание исключительности своего вида. Как устанет когда-нибудь жить Вселенная, так сейчас устают Вендери. Эмилиан знал из воспоминаний Гэврила о сотнях, тысячах слуг, уничтоживших себя, получив толику вечности, в которой живут их хозяева. Гэврил видел, как это происходит. Не раз и не два он лишал жизни своих верных спутников, перешагнувших грань отмеренной им жизни, дозволенного им бытия. Безумие и животная злость проникали в их сердца в тот самый момент, когда они переставали пить кровь своих хозяев, распробовав вкус крови людей. Возможно, в конце пути Вендери тоже начнут убивать друг друга. Их ненависть друг к другу достигла небывалых высот. Скоро эти горы закончатся. Все Вендери, превратившись в монстров, соберутся на одной вершине и устроят грандиозное сражение, в котором не будет победителей. Они умрут, прекратят свое существование. Хотя нет, не так. Они давно мертвы. Мертвы, начиная с того дня, когда Гэврил убил последнюю самку их вида. Теперь остался лишь голод и борьба за территории, которая заставляет их ненавидеть друг друга все сильнее и сильнее. Борьба, где не может быть победителей. «Ты мой первый слуга, ты знаешь об этом?» – спросил Эмилиан Дарлу. Он поднял ее с колен, заглянул в глаза, за которыми все еще были и преданность, и рассудок. «Но скоро и это закончится. Поклянись, что больше никогда не будешь пить кровь». «Не буду пить кровь?» Дарла содрогнулась при одной только мысли об этом. Присмиревший голод вернулся с новой силой. «Я не могу», — замотала она головой. «Я не хочу. Я приказываю тебе. Ты приказываешь мне умереть?» «Что? Твоя кровь дает мне силы. Без нее я состарюсь и умру за несколько дней». «Это лучше, чем безумие. Я хотела убить свою мать, чтобы напиться». Дарла опустила голову. Ты меня сделал такой. Теперь ты в ответе за меня. Тогда пообещай, что будешь пить только мою кровь. Если только ты пообещаешь, что не будешь бояться. Не буду. Дай мне это почувствовать. Дарла снова заглянула ему в мысли. Их связь усилилась, окрепла. Она видела судьбы других слуг. То, на что у тех уходили годы, у нее происходило за часы. То, на что тем требовались века, займет у нее не более месяца. Я не знал, что все будет именно так. Признался Эмилиан. Если честно, то я даже не хотел превращать тебя в слугу. Ты всего лишь подчинялся своему голоду. Голод сводит нас с ума. Лучше быть безумцем, чем мертвецом. Я не согласен. Эмилиан отвернулся. Стыд и страх смешались. Что нам теперь делать? Спросил хозяин своего слугу. Я не знаю. Ты уже боишься солнца? Немного. Скоро оно сможет тебя убить. Где-то в памяти, оставшейся от Геврила, от его отца, брата, его копии, он увидел слуг, которые предпочли расстаться с жизнью, избежав безумия. «Я не убью себя», — сказала Дарла, читая его мысли. «Ты хочешь превратиться в монстра? Ты не позволишь мне превратиться в монстра. Я сам через год могу стать монстром». В голосе Эмилиана послышалось отчаяние, которое он сначала перестал скрывать в своих мыслях, а теперь уже не заботился и о том, чтобы скрыть его в своих словах. В повисшей тишине было слышно, как где-то далеко едет машина. Дарло тяжело дышала. Она смотрела на женщин Вендри в воспоминаниях Эмилиана и думала о том, что они вовсе не были такими монстрами, как считали мужчины их вида. В конце концов, они ведь не убивали свой вид, не истребляли его. Они просто кормили потомство. Как мать человека разрубает курицу, чтобы накормить свое дитя. Она разрубает тушку, жарит ее, ставит блюдо на стол. Никто ведь не винит матерей, чьи дети имеют хороший аппетит. Все говорят, что это всего лишь курица или свинья, или теленок, просто животное. «Ты не права», — сказал Дарли Эмилиан. «К тому же ваши матери не убивают своих домашних питомцев. Они выбрали неизбежное зло, но не переступают границ. Разве тебя кормили твоей кошкой или собакой? Нет, у вас есть границы, а у женщин нашего вида границ не было. Я тоже женщина. Но твой вид другой. Твоя человечность у тебя в крови, и тебе не нужно бороться за нее. А у нас в крови только безумие и вечный голод. Чтобы не превратиться в животных, нам нужно постоянно контролировать себя. Как в тот момент, когда ты хотел выпить у меня всю кровь? Да. Но потом ты ведь спас меня. Забыл? Спас. Эмилиан грустно рассмеялся. Тебе осталось прожить несколько месяцев. Или меньше. Дарла снова заглянула ему в глаза. На лице ее не было страха. Скорее, какая-то вековая мудрость, которую Эмилиану еще только предстояло постичь. Мудрость, которую ей приносила кровь древнего вида. Его воспоминания. «Ты расстроен, потому что не сможешь прожить отведенную тебе вечность?» — спросила она. «Расстроен, потому что время вдруг стало для тебя самым страшным противником?» «Не понимаю, как люди живут, зная, что скоро умрут?» «Может быть, поэтому у нас и есть то, к чему вы все стремитесь? В наших жизнях нет места пустоте. Жизнь слишком коротка. Нам не нужно бояться вечности. Мы не можем представить ее себе, а вы...» Вендери, вы чувствуете себя богами времени и сходите с ума от этого. На губах Дарлы появилась улыбка. Хотя нет, не вы. Не думаю, что ты принадлежишь к их виду. Ты другой. Ты так думаешь? Ты лучше их. Я вижу это в твоих мыслях. Тебя вырастила смертная женщина. Ты впитала ее жизнь с первыми каплями выпитой крови. Ее опечалит известие, что я не переживу ее. Она смирится. Поверь. Женщины всех видов более ранимы, но в итоге в них больше решимости и стойкости к превратностям судьбы, чем у мужчин. Может быть, ты и права. Я знаю, что я права. Звук приближающейся машины усилился. Дарла прислушалась. Считаешь, что я должен продолжить жить, несмотря ни на что? Спросил Эмилиан, прочитав ее мысли, которые, казалось, стали старше на пару веков. Ты будешь питаться, сказала Дарла. Ты будешь расти и набираться сил. Ничего не изменилось. Ты все еще можешь прожить свою жизнь так, как ты хотел. Убить Гаврила, найти свое пастбище. А что потом? А чего хотел ты, когда не знал, что скоро умрешь? Ничего. Я не думал об этом. Так не думай сейчас. Дарла бросила на дорогу короткий взгляд. Свет фар приближающейся машины разрезал ночь. Мысли пассажиров вгрызались в сознание. Глупые, человеческие мысли. «Хочешь, я приведу их к тебе?» – предложила Дарла. «Я не знаю». «Тогда стой здесь и думай». Она улыбнулась и побежала к дороге. Тело казалось легким и свободным. Кровь Эмилиана приносила силы и прогоняла страхи. Вечная эйфория. И чем больше этой крови, тем меньше сомнений и больше сил. Но чтобы кормиться самой, нужно, чтобы кормился хозяин. Дарла вышла на дорогу. Водитель увидел ее, снизил скорость. Дарла замахала руками. «Кто эта женщина?» – спросил маленький чернокожий мальчик на заднем сиденье. «Кажется, это Дарла, дочь нашего шерифа», – сказала ему мать и тяжело вздохнула. Семья возвращалась из долгой поездки к родственникам и уже видела свой дом и кровати. «Ладно, остановись и спроси, что ей нужно», – сказала женщина мужу. Ее звали Клара Зутер. Дарла знала это из своей прошлой, далекой жизни. Ее мужа – Дэрил Зутер, а их сына – Тони. На темном лице ребенка большие белые глаза блестели как-то неестественно. Дарла смотрела мальчику в глаза, но чувствовала лишь голод, который вернулся, как только хозяин, Эмилиан, остался вдали, на расстоянии взгляда. Внезапно Дарла почувствовала странную немоту, сковавшую тело. Яркую, искрящуюся, она распространилась от живота к конечностям. Дарла задрожала. «Что с тобой?» – спешно спросил Дэрил Зутер. «Я не знаю», – дрожащим голосом сказала Дарла. Немота усилилась, заискрилась. Теперь ее свет увидела и семья Зутеров. «Господи!» – прошептала Клара Зутер. Она испуганно тронула мужа за руку. «Поехали отсюда!» «Нет». Дарла спешно открыла дверь со стороны водителя. Дэрил Зутер не успел понять, что происходит. Метаморфозы изменили тело Дарлы. Она вытащила из машины грузного мужчину, словно он был тряпичной куклой. Его жена закричала. Дарла швырнула Дэрила Зутера через машину в придорожную пыль. Он ударился спиной. Дыхание перехватило. Мысли спутались. Где-то далеко он услышал крики жены. Тони Зутер молчал. Забившись в угол на заднем сиденье, он не мог издать ни одного звука. Девушка, которую он видел в городе, превратилась на его глазах в монстра. Ее зубы стали клыками, на руках появились длинные когти, разодравшие приборную панель машины, когда она пыталась дотянуться до Клары Зутер. «А ну, вылезай!» – хотела она прикрикнуть на визжащую женщину, но вместо этого смогла лишь зарычать. Что-то случилось с ее горлом. Оно изменилось так же, как и тело. Ее животный рык привел в чувство Дэрила Зутера, отца семейства. Поднявшись с земли, он подбежал к машине. Монстр не видел его, но слышал все мысли, читал намерения. Дэрил хотел схватить монстра за плечи, вытащить из машины, отшвырнуть прочь и, сев за руль, умчаться от безумия. Дарла обернулась в тот самый момент, когда Дэрил протянул руки к ее плечам. Острые когти вонзились ему в живот. Кровь моментально наполнила рот, вырвалась брызгами, попав на лицо Дарлы. Кровь, которая усилила ее голод. Зубы-клыки удлинились. Дарла подалась вперед, раздирая Зутеру горло. Теперь его кровь текла прямо в ее изменившийся рот. Сладкая, теплая. За спиной Клара Зутер заверещала еще громче. Однако паника не парализовала женщину, а наоборот, заставила действовать. Перебравшись на водительское сиденье, она включила передачу. Если бы Клара умела блокировать свои мысли, то, возможно, ей удалось бы спастись. Но она не знала, что монстр, пожирающий мужа, может узнать, о чем она думает. Дарла бросила Дэрила Зутера и занялась его женой. Голод подчинил разум, но теперь она была слугой, а это значило, что нужно думать не только о себе, но и о хозяине, жизнь которого стоит выше жизни собственной. Тело Дэрила Зутера все еще продолжало дергаться в предсмертных судорогах, когда Дарла вытащила из машины его жену. Женщина кричала, царапала руки схватившего ее монстра. Дарла ничего этого не замечала. Схватив Клару за волосы, она тащила ее к своему хозяину. Эмилиан не двигался. Просто стоял на крыльце старого дома и смотрел. Природная сущность и сущность, которой дала жизнь Габриэла, уже не боролись в нем. Как только он понял, что не будет жить вечно, что-то изменилось. Что-то внутри. Словно родилось что-то новое. Он новый. «Выпьешь ее здесь или в доме?» – спросила Дарла. «В доме», – сказал Эмилиан. Он открыл дверь. Женщина продолжала кричать, но теперь ее крики проглотили старые стены. Эмилиан подошел к машине. Чернокожий мальчик, не двигаясь, смотрел на него большими, выпученными от страха глазами. «Не бойся», – Эмилиан протянул ему руку. Мальчик не двинулся с места. Его мысли казались застывшими и неподвижными, парализованными, как и его тело. Но в мыслях не было сопротивления. «Возьми меня за руку», – приказал Эмилиан. Мальчик подчинился. Эмилиан отвел его в дом, велел лечь на кровать в свободной комнате по соседству с той, где все еще лежала его мать. «Хочешь, чтобы я привязала его?» – спросила Дарла. «Не думаю, что он попытается сбежать». «Не скажу этого о его матери». Дарла вспомнила оставшегося на улице Дэрила Зутера. «Нужно избавиться от тела и машины». «Только не пей больше его кровь», – предупредил Эмилиан. «Я знаю», – улыбнулась Дарла. «Мертвецами невозможно насытиться. Я видела это в твоих воспоминаниях». «В воспоминаниях Гэврила», – поправил Эмилиан. «В своей жизни я не пил кровь мертвецов». Он дождался, когда Дарла уйдет, и вошел в комнату Габриэлы. Она не спала. Лежала на кровати, открыв глаза, и испуганно смотрела куда-то в пространство. В ее мыслях были упрек и сожаление. Но упрек не Эмилиану. Упрек себе. Она все еще считала себя ответственной за его жизнь, его поступки. Считала, как в тот день, когда, будучи ребенком, он вложил ей в голову эти мысли. Тогда это тоже было несложно. Тогда ему казалось, что он может подчинить себе весь мир, если захочет. Но со временем эта способность почти угасла. Как скоро угаснет и он сам. «Тебе уже не хватает моей крови?» – тихо спросила Габриэла. «Если я буду продолжать пить твою кровь, то ты умрешь. Ты хочешь умереть?» «Я не хочу, чтобы ты убивал людей». Габриэла вздрогнула, услышав новый крик Клары Зутер. «Это всего лишь одна женщина», — соврал Эмилиан, зная, что смерть ребенка Габриэла ему не простит. «К тому же она все еще жива». «А та, что была до нее? Ты приводил ее пару дней назад. Я слышала ее голос, затем крик». «Дарла». «Ты запомнил ее имя? Она стала моим слугой». «Вот как». «Да. Я сначала хотел убить ее, но потом, вспомнив о тебе, решил сохранить жизнь. Ей было почти столько же лет, как и мне. Внешне столько же». «И ты хочешь, чтобы я похвалила тебя?» «Почему бы и нет?» Эмилиан хотел улыбнуться, но, встретив гневный взгляд Габриэлы, поджал губы. «Если тебе станет легче, то Дарла не обижается на меня». «Не обижается на то, что ты изменил ее жизнь?» Габриэла грустно рассмеялась. «Ничего уже не вернешь. К тому же, благодаря ее крови я стал сильнее. Еще немного, и я смогу вернуться на пастбище Гэврила и сразиться с ним». «Так все это ради пастбищ? А ради чего еще жить?» «Не знаю. Ты можешь прочитать мои мысли. Посмотри, ради чего в твоем возрасте жила я». «В моем возрасте ты не умела даже говорить». «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Знаю». Эмилиан устремил взгляд за окно. В ночь. Было слышно, как хлопнул багажник. Эмилиан видел глазами Дарлы, как она погрузила тело Дэрила Зутера, села за руль его машины. «Ты думаешь, я смогу жить, как все люди? Думаешь, смогу встречаться с девушками вместо того, чтобы пить их кровь?» «Почему бы и нет? Что в этом плохого?» «Не знаю. Может быть, если бы ты знала о том, что такое голод, то не уверяла с таким азартом о каких-то там отношениях». «Голод? Представь желание заняться сексом, о котором в последние годы ты уже забыла. Только умножь его на 100. Нет, на 1000 раз!» «В сексе нет ничего зазорного, если это делается по обоюдному согласию. А твой голод? Он убивает людей. Габриэла снова услышала крик женщины в соседней комнате, попыталась подняться. Эмилиан принял этот жест за проявление нежности. Он шагнул навстречу приемной матери. «Не трогай меня!» – остановила его Габриэла. «Я тебе противен. Я зла на тебя». Габриэла поморщилась, услышав новый крик, но сил, чтобы встать, не хватало. «Противен. Противен всем, кто узнает о том, какой я. Так что не говори мне о сексе и о девушках, с которыми можно встречаться. Они испугаются и оттолкнут меня, как это делаешь сейчас ты. Отпусти женщину, пока она жива, и мы уедем отсюда. Начнем все сначала». «Ради чего?» «Просто чтобы жить. Доверься мне, и я научу тебя. Покажу». «Покажи сейчас. Докажи, что я тебе не противен». «Ты мне не противен. Я вижу в твоих мыслях обратное». «Ты ошибаешься». «Как я могу ошибаться? Я вижу все, о чем ты думаешь. Забыла?» «Тогда загляни в мои воспоминания. Загляни в мою юность. Разве ты видишь, чтобы я пила кровь или причиняла боль другим людям?» «Нет. И не смей говорить, что в той жизни нет радости и голодной страсти. Она есть у всех. Это голод, о котором ты говоришь, одна из его разновидностей. Так что отпусти эту женщину, которая...» Габриэла повысила голос. «Уже достала кричать! И давай начнем все сначала. Я объясню тебе». «Да нет, к черту! Ты сможешь сам увидеть в моих воспоминаниях, что такое быть подростком». «Почему ты думаешь, что мне это понравится?» «А почему ты думаешь, что тебе это не понравится?» «Я не знаю». Эмилиан подошел ближе. «Покажи мне. Если я тебе не противен, докажи, что это так же хорошо, как пить кровь». Он заглянул приемной матери в глаза. «Или же ты врешь, и я все-таки тебе противен?» «Дело не в этом, просто...» «Значит, противен». «Нет». Габриэла нервно облизнула пересохшие губы. «Просто у людей обычно такого не бывает. Ну, ты мой сын, я твоя мать». «Я тебе не сын, а ты мне не мать». «Но я воспитала тебя. Мы вместе всего пару месяцев. К тому же ты говоришь, что секс лучше, чем кровь. Называешь это чуть ли не благодатью небесной. Почему бы тогда нам не разделить эту благодать?» Эмилиан смотрел на приемную мать, требуя немедленного ответа. Но ответа не было. «Помнишь, я говорил тебе, что когда-то давно Гэврил и остальные истребили всех самок нашего вида?» — спросил Эмилиан. Габриэла осторожно кивнула. «Так вот, я помню, вернее видел в чужих, не принадлежащих мне воспоминаниях, как проходило спаривание, о котором ты говоришь как о высшей благодати. И знаешь, в нем не было ничего хорошего. Ты слышала о пауках, самка которого убивает самца, когда он оплодотворит ее?» И снова этот ждущий ответа взгляд. На этот раз Габриэла кивнула. «Так вот, в нашем виде происходило нечто подобное. Но без женщин все стало еще только хуже, ведь так? Без женщин вы, люди, получили шанс выжить, шанс на существование рядом с нами». Губы Эмилиана изогнулись в подобии улыбки. «Шанс презирать нас, испытывать к нам отвращение, обвинять нас». Он развернулся, собираясь уйти. Женщина в соседней комнате, словно прочитав его намерение осушить ее, начала звать на помощь охрипшим голосом. Габриэла снова попыталась подняться с кровати, позвала Эмилиана. «Я не испытываю к тебе отвращения», — сказала она, отделяя каждое слово, протянула к нему свои руки. «Я не верю. Ну так подойди и убедись в этом сам». Она легла на подушку и закрыла глаза. Мысли в голове путались, но она пыталась подобрать нужные слова, чтобы попросить его отпустить женщину из соседней комнаты. Ни о чем другом сейчас думать было невозможно. «Мне кажется, мы слишком разные, чтобы сделать это», – прошептал Эмилиан, нависая над Габриэлой. Она вспомнила его младенцем, таким обыкновенным, таким беззащитным. Разве он чем-то отличался от других детей? Нет. Габриэла вздрогнула, увидев, как тело Эмилиана начало искриться, меняя формы. Метаморфозы превратили его в неясный контур. Что-то холодное и скользкое ожило у него между ног. Габриэла чувствовала, как это нечто слепо мечется из стороны в сторону, пытаясь найти ее лоно. Габриэла вцепилась руками в простыни, чтобы не оттолкнуть Эмилиана от себя. Он замер. Что-то тонкое и бесконечно длинное начало проникать в ее тело. глубже и глубже, сворачиваясь, словно змея, пока не заполнила ее без остатка. Боли и отвращения смешались. Время замерло, как замер Эмилиан, как замерла тварь внутри тела Габриэлы. «Кажется, ты говорила, что это понравится мне», — сказал Эмилиан, заглядывая в мысли Габриэлы. «Почему же тогда я чувствую, что это не нравится тебе?» «У женщин это не всегда так просто», — сказала Габриэла первое, что пришло на ум. «Тогда сделай, чтобы было просто», — потребовал Эмилиан. Воздух в комнате наполнился сладким до тошноты запахом. Эмилиан видел, как древние самки Вендери пожирают самцов во время спаривания. Они почти не двигаются, и тела самцов дают им возможность выкормить потомство и самих себя, пока это потомство не родится. И да, голод действительно был. Голод продлить свой род. Самцы бросаются на более сильную самку, оплодотворяют ее, пока она питается ими. Затем отползают в сторону, выжидают. Вот здесь и появляется голод. Вместо того, чтобы уйти, самец возвращается к самке и повторяет спаривание. Это продолжается до тех пор, пока у него есть силы. «Укуси меня», — потребовал Эмилиан Габриэлу. «Нет». «Ты должна». Его мысли проникли в ее мозг, показывая картины далекого прошлого. Ужас парализовал тело. «Укуси меня! Укуси, иначе это продлится целую вечность!» — закричал Эмилиан. «Я сказала нет!» Габриэла открыла глаза, пытаясь встретиться с ним взглядом. По его искрящемуся лицу катились слезы. Они капали на Габриэлу. Она чувствовала их соль. Потом все как-то неожиданно закончилось. Эмилиан поднялся на ноги и вышел из комнаты. Где-то далеко, в другом мире, закричала женщина. Один долгий протяжный крик. Затем хрипение, когда Эмилиан прокусил ей горло и начал пить ее кровь. И, наконец, тишина. Мертвая, давящая на уши. Когда Дарло вернулась в дом, Эмилиан спал на полу возле кровати, где лежало тело Клары Зутер. В его снах был Гэврил. Древний и могучий. Дарло видела это, чувствовала. Волнение Эмилиана передалось и ей. Гэврил – могущественный Вендери. Гэврил – убийца последней женщины их рода. Гэврил – хозяин пастбища, которое должен забрать у него Эмилиан. Эмилиан – претендент. Он должен встретиться с Гэврилом, сразиться с ним. Пустота против пустоты. И жизнь так коротка. Жизнь бессмертного, которому осталось прожить год. Может, чуть больше. Дарла склонилась к Эмилиану. На его губах засыхала кровь Клары Зутер. На его лице была кровь Клары Зутер. В его снах была кровь Клары Зутер. Но крови должно быть больше, иначе Гэврил победит его. Гэврил, осушивший за свою жизнь миллионы сосудов, подобных Кларе Зутер. И еще у него было потомство, которое Вендери лишили жизни. А потом пришли за матерью этих умерщвленных детей-монстров. Вендери самкой по имени Наама. Дарла видела ее в первый день после своего обращения. Легкая и воздушная. В самой высокой башне своего замка. Среди теней и крови. Гэврил забрал у нее жизнь. Жизнь матери своего потомства. Жизнь той, кого оплодотворил, рискуя своей жизнью. И теперь, много веков спустя, все повторяется. Его потомство ждет дня, когда сможет сразиться с ним. Эмилиан ждет. И это его единственная цель. Но в своих снах он неизбежно терпел поражение. В своих снах он был слаб. И сны не врали. Дарла поцеловала Эмилиана в окровавленные губы. Его дыхание было ровным и глубоким. Она слышала, как бьется его сердце. Слышала, как течет по венам кровь. Сладкая, теплая. Все остальное перестало существовать. Один глоток. Всего один крохотный глоток. Дарла почувствовала, как метаморфозы меняют ее лицо, ее челюсть. Зубы вытянулись, превратились в иглы. Весь мир сжался до размеров артерии на шее Эмилиана. Несколько долгих мгновений Дарла боролась с собой, затем подалась вперед. Зубы иглы проткнули кожу. Кровь из прокушенной артерии наполнила рот. Эмилиан проснулся. Мысли и чувства Дарлы наполнили его сознание. В них был голод, в них была жадность. И в них была мольба позволить ей сделать еще один глоток. Точно так же, занимаясь любовью со Своном в своей другой, уже почти забытой жизни, она просила его подождать еще одно мгновение. Жажда и секс переплелись в мыслях и чувствах Дарлы. Она прижалась к Эмилиану. Тело ее напряглось. По бледному лицу катились крупные капли пота. Еще одно мгновение, еще совсем чуть-чуть. Дарла затряслась, сжалась. Мир вспыхнул и погас. Метаморфозы оставили ее лицо. Силы оставили тело. Тяжело дыша, она повалилась на грудь Эмилиана. Ее кожа горела огнем, а кожа Эмилиана была такой холодной, такой гладкой. Дарла гладила его руки, вдыхала его запах. Ей хотелось, чтобы это мгновение длилось вечность. Но вечность скоро должна была закончиться. Она знала это, поэтому миг страсти и удовлетворения казался еще более сладким. «Я забрала у тебя много сил?» – тихо спросила она Эмилиана. Он не ответил, но она и так знала ответ. «У нас есть еще мальчик, Тони Зутер. Не хочу убивать ребенка. Тогда убей Габриэлу. Она все равно не понимает тебя. Она думает, что я буду жить вечно. Она никогда не станет служить тебе. Она уже служила мне, как мать служит своему ребенку. Ты об этом скажешь Гэбриэлу, когда вы встретитесь?» «Нет». «Тогда поднимайся и убей ее». «Я лучше убью ребенка. Из-за этого Габриэла возненавидит тебя сильнее». «Думаешь, она ненавидит меня?» «Я вижу это в твоих мыслях, в твоих воспоминаниях». «Почему этого не вижу я?» «Может быть, ты просто не хочешь видеть?» «Может быть». «Ты в Эндоре». «В Эндоре живут целую вечность». «Но ты не человек». «Нет». «Значит, ты другой, новый». Дарла погладила его по щеке. Кровь Клары Зутер на его губах раздражала, словно следы помады чужой женщины. Дарла подалась вперед, прижалась к губам Эмилиана, слезнула с них кровь Клары Зутер. «Что ты делаешь?» – спросил Эмилиан. «Целую тебя». Она улыбнулась. Ее язык проскользнул на мгновение в рот Эмилиана. «Тебе нравится вкус собственной крови?» – спросила Дарла. Эмилиан качнул головой. «А моя кровь тебе нравилась?» «Ты человек. Ты моя пища. Почему мне не должна нравиться твоя кровь?» «А кровь Клары Зутер?» «Она тоже человек». «А Габриэлы?» «Ты ревнуешь?» «Ничуть». Дарла снова улыбнулась, предложила привести еще жертв. «Хочешь, чтобы это были только женщины? Или же тебе плевать?» «Главное, не приводи стариков и детей». «Не буду». Дарла еще раз прижалась к его губам. Поднялась на ноги. Эмилиан продолжил лежать на полу, у ее ног, хозяину ног слуги. «Я еще не слишком старая для тебя?» – спросила Дарла. «Моя кровь сохраняет твою молодость». «Нет, кровь настоящего Вендери сохраняет молодость. Твоя кровь позволяет мне скрыть старость». Дарла вышла из комнаты, спустилась по лестнице. На улице было прохладно, утро только начиналось. Машина, на которой приехала сюда Габриэла, стояла за домом. Ключи в замке зажигания. Дарла села за руль. Машину Зутеров она отогнала далеко в пустыню. Та поездка напомнила ей Свона. Когда-то давно они приезжали в то укромное место, чтобы заняться сексом. Кажется, он мечтал, что они вместе уедут в большой город. А еще раньше, совсем уже в другой жизни... Они приходили туда с одеялом и упаковкой пива. Им было не больше 16, и мир, казалось, лежал у их ног. Каньоны тянулись вдаль. Среди скал сновали ящерицы. Молодая кровь бурлила желанием. Дарла и Свон занимались любовью, ждали, когда начнет олеть закат, и снова занимались любовью. Тогда им казалось, что так будет продолжаться целую вечность. Пиво, бутерброды, закат, секс, любовь. Но вечность закончилась. Место их встреч было выбрано не случайно. Укромное и тихое. Его невозможно было увидеть с дороги. Поэтому Дарла отогнала туда машину Зутеров. Но как только она это сделала, ей показалось, что еще одна часть прошлого, часть человечности, отмерла в ней. Она словно опорочила свою память тем, что оставила в этом месте наслаждений окровавленную машину Зутеров. Но назад пути не было. Обо всем этом Дарла думала как-то отрешенно, словно мысли эти плыли на втором плане. Там, возле каньона, потом в доме Эмилиана, теперь по дороге домой. Мысли просто плыли, как плывет древняя могучая река, возле которой ты идешь. И неважно, как долго ты собираешься идти вдоль этой реки. Она продолжит свой путь, даже если ты свернешь со своего пути. Даже если силы оставят тебя, и ты замертво упадешь на пыльную дорогу. Реке плевать. Река была здесь уже целую вечность. Тяжелая и монолитная. Сейчас эта река текла в сознании Дарлы. Река мыслей и чувств. Река воспоминаний, которые принадлежали ей, принадлежали Эмилиану, Гэврилу, Вендере. Воспоминаний, которые она прочла в голове своей матери. Она видела свое рождение, чувствовала причиненную боль. Потом были радость, облегчение. Взгляд на саму себя глазами той, кто дал ей жизнь. Но этот момент был лишь крупицей воспоминаний, которые жили теперь в голове Дарлы. Были там и мысли Дэрила Зутера. Его страхи, надежды, взгляды в прошлое и планы на будущее. Мысли и воспоминания его жены, его ребенка. Всех, кому в голову забралась Дарла. Словно открывшись ей, они стали ее частью. Словно она прожила уже не одну свою жизнь, а десятки жизней. И каждая из них была не менее важной, чем ее собственная. Дарла остановилась возле своего дома. Нет, она остановилась возле дома, где когда-то жила одна из ее прежних личностей. Теперь ее дом был там, где был дом Эмилиана. Дарла выключила зажигание, вышла из машины. Входная дверь была не заперта. Дарла вошла в дом. Запахи, шорохи, тени, чужие мысли, которые совершенно не хочется слышать. Особенно сейчас. Просто лечь в кровать и заснуть. Она и так уже знает все, что было в жизни ее отчима и ее матери. Дарла прошла в свою комнату. Зашторила окна, разделась. Кофта была залита кровью. Волосы слиплись от крови. Бросить одежду в стирку, принять душ. Зеркало. Это проклятое запотевшее зеркало, которое будет показывать ей, словно песочные часы, как жизнь утекает из тела. Теперь и каждый последующий день. Дарла закрыла глаза и долго неподвижно стояла перед зеркалом, боясь посмотреть на свое отражение. Но страхи не оправдались. Воображение рисовало, что она уже стала 40-летней старухой, морщинистой, дряблой. Но в действительности лицо выглядело лишь немного усталым, если не считать седых прядей в волосах, да морщин в уголках глаз. Кровь Эмилиана спасала ее, продлевала ее изменившуюся жизнь. В окно ванной комнаты Дарла увидела рассвет. Если бы только она не боялась солнца, тогда можно было бы отправиться на поиски новой пищи для Эмилиана. Чем больше он ест, тем сильнее он становится. Чем сильнее он становится, тем чаще она может питаться сама его кровью. Дарла легла в кровать, укрылась с головой одеялом, надеясь, что так лучи солнца не доберутся до нее, если им удастся преодолеть защиту плотных штор. Где-то в доме проснулась мать. Дарла услышала сначала шорох, затем ее мысли, скованные пеленой сна. Эти шорохи разбудили отчима. Дарла зажмурилась, но его мысли потекли в ее сознание сплошным потоком, которому невозможно было противиться. Мелочи жизни, ремонт машины, покраска крыльца, обиды на дочь женщины, с которой он живет, обиды на Дарлу, на ее поведение, разговоры с коллегами по работе, покупка антиперспирантов, пены для бритья. Проблемы выпадающих волос, утренняя эрекция, близость женского тела. Горячего женского тела. Дарла зажмурилась. Чувствовать отчима, чувствовать свою мать, проживать их жизни. Утренний секс глазами мужчины, утренний секс глазами женщины. Поток ненужной информации, чувств, желаний, потребностей. Так странно, брать и отдавать одновременно. Так противно. Дарла стиснула зубы, чтобы сдержать стон отчаяния. Нет, она не хочет это слышать, не хочет чувствовать, не хочет знать. Она представит себя маленькой девочкой, которая бежит по поляне цветов прочь от преследующих ее чужих мыслей и чувств. От этого утреннего секса, когда воображение еще цепляется за обрывки снов, и можно представлять себе все, что угодно. Мать тихо стонет. Отчим ласкает ее грудь. Они лежат на боку, словно два скрюченных червяка, сросшихся где-то посередине. И от этого не сбежать. Можно лишь принять это, впустить в себя. Теперь заглянуть этим чужим мыслям в глаза и велеть им убираться из головы. Дарла почувствовала, как мир вокруг стихает. Испугалась, что утратила свою способность, попыталась вернуть чужие мысли, позвать их. Комната наполнилась мускусным запахом. В фантазиях отчима ничего нет. Он проснулся и уже почти закончил. Мать все еще дремлет. Всегда дремлет, когда это происходит в столь ранний час. Дарла снова велела чужим мыслям убираться. Тишина. Теперь вернуться. Мужские руки сжимают женские бедра. Ее бедра. Ее руки. Отчим стонет. Кульминация близка. Еще одно мгновение и... Прочь, тихо сказала чужим мыслям Дарла. Тишина. Теперь лечь на бок и попытаться заснуть. Чуть позже мать будет звать ее завтракать. Сказать, что не голодна. Сказать, что не спала почти всю ночь. Снова была со своим парнем? А если и да, что с того? Да нет ничего. Мать уйдет, оставив ее в покое. Отчим уйдет. Дом опустеет. Останется лишь монолитная река, которая будет течь в сознании куда-то вдаль. Незримую, бесконечную, добраться до которой у Дарла не хватит времени. Ни у кого не хватит времени. Хотя там, вдали, все равно ничего нет. Лишь пустота, которая дала начало всему сущему в мире, и в которую когда-нибудь этот мир превратится вновь. Но пока река жизни продолжает течь, и это главное. Пока можно идти рядом с ней, поднимая сандалями придорожную пыль или сбивая босыми ногами предрассветную росу с травы, которая стелется вдоль дороги, покрывая пологие берега. Невозможно лишь остановиться. Да и нет такого желания. Дарла подошла к реке и пошла рядом, позволяя монолитным водам изредка касаться своих ног. Поверхность реки была зеркальной, и она могла видеть свое надломленное течением отражение. Девочка и старуха в одном лице плыли вместе с рекой куда-то вдаль. Дарла остановилась, но образ продолжил свое движение. Река уносила его, забыв о его хозяйке. Это вечная река жизни, берущая свое начало в пустоте и смерти и направляющаяся в пустоту и смерть. Дарла испугалась и спешно побежала вперед, чтобы догнать свое отражение. Ноги предательски налились свинцом. Она начала потеть кровью. Испугалась, заплакала от отчаяния, но и слезы были теплой густой кровью. Дарла вскрикнула и проснулась. Вечер. Взять чистую одежду, наложить на лицо побольше косметики, чтобы скрыть следы старения. Отказаться от ужина, от разговоров с матерью. Отчим на улице смотрит на машину Эмилиана. «Нет, я не скажу тебе, кто мой новый друг», — говорит Дарла. Отчим смотрит, как она садится в машину. В его мыслях есть много ненужной информации, но в них нет и намека на похоть, в которой так часто обвиняют приемных отцов. «И кстати», — говорит Дарла перед тем, как уехать, — «ничего личного, ты мне даже нравишься, правда?» Она дает по газам, оставляя его в облаке пыли. Улица, затерявшегося в пустыне города, кажется бесконечной. Она тянется вдоль домов, подобно реке жизни во сне Дарлы. Такая же вечная и уходящая вдаль, теряясь за недостижимым горизонтом. Теперь подруги. Подруги Дарлы из той, другой жизни, ушедшей безвозвратно, как дорога уходит за горизонт, как река уплывает в пустоту. Дарла ничего не чувствует. Никаких сожалений или сомнений. Подруг зовут Лекси и Айна. Когда-то они учились с Дарлой в одной школе, в одном классе. Когда-то в прошлом. Теперь все изменилось. Их голос раздражает Дарлу, а их мысли... О, эти мысли! Неужели когда-то она сама была такой же? Неужели когда-то в ее жизни была такая же пустота, которая еще хуже, чем мерзкие тени Эмилиана? Дарла заставила себя не читать мысли подруг. Не заглядывать в их воспоминания, где находилось место и ей, ей прежней. И там, в этих воспоминаниях, она была такой же, как ее подруги. От этого тошнило, и на лице начинали появляться метаморфозы, которые остановить было крайне сложно. Позволить своей новой природе взять верх, разорвать эти хрупкие глотки. Дарла слушала бесконечную болтовню бывших подруг и продолжала представлять, как расправиться с ними, пока не поняла, что может блокировать их мысли и воспоминания. В тишине было лучше. Если бы еще заставить их заткнуться. «А ну, признавайся, чья это машина?» – потребовала у Дарлы Лекси. «Мальчик?» – оживилась Айна, вытаращив большие коровьи глаза. «А Свон знает?» «Нет, конечно», — сказала Дарла, заставляя себя улыбаться. «Еще пара глупых вопросов. Такая же пара глупых ответов. Теперь рассказать об Эмилиане, о заброшенном доме. Рассказать так, чтобы подругам понравилось. Пусть будет просто мальчик из большого города. Еще одна история, еще один семейный скандал. Женщина-генетик, ее сын, муж, от которого она бежит, чтобы он не причинил вред ее ребенку. Общество, которое винит ее за появление вируса 24-й хромосомы. А женщина и ее сын просто хотят жить. Такие вот герои большого города. Такие вот соседи». «Ты должна познакомить нас с ним», — сказала Лекси, когда избирательная, измененная история Дарлы подошла к концу. Подруги переглянулись, посмотрели на машину Дарлы. «Теперь дорога, ожидание. Ночь только начинается». Жизнь только начинается. Это короткая, стремительная жизнь. Эмилиан услышал звук подъехавшей машины, вышел на крыльцо старого дома. Подруги Дарлы мерили его внимательным взглядом. В их глазах был интерес, любопытство. Дарла выключила зажигание, вышла из машины, помахала Эмилиану рукой, заглянула в мысли Лекси и Айны. Лекси думала о большом городе, представляла себя Габриэлой. Женщиной, добившейся того, чтобы о ней говорила вся страна. Лекси завидовала Габриэле. Она с трудом представляла себе, что такое генетика, но ей казалось, что заниматься этим не так сложно, как произнести или написать название. Нужно лишь выучиться. В любое время. Но учеба в ее мыслях была какой-то смазанной и незначительной. Главными были слава и людская молва. «К черту, Лекси!» – подумала Дарла, заглянула в мысли второй подруги. Айна встретила ее взгляд и подумала о том, что Эмилиан, возможно, намного красивее Свона. Не такой высокий, не такой мускулистый, но в нем определенно что-то есть. Еще у нее был вопрос, как далеко зашла дружба Дарлы и Эмилиана. Были это только поцелуи, или же они успели заняться сексом? Никогда прежде она бы не подумала, что Дарла может изменить Свону, но, глядя на Эмилиана, думая о его истории, Айна ловила себя на мысли, что и сама готова переспать с ним на первом свидании. А если она думает об этом, то Дарла определенно уже так и поступила. И от этого немного грустно, словно лучшая подруга предала ее, переспав с Эмилианом. Словно он уже принадлежал ей, Айне. «Нет, ничего кроме поцелуев не было», — сказала Дарла, испугавшись, что обиды заставят подругу уйти. Конечно, она не сможет сбежать, но сейчас Дарле больше всего хотелось заставить ее войти в дом, в эту обитель теней и мрака, где горит так много свечей. Это будет ее дар своему хозяину, дар Вендере. «Но целоваться он умеет, как никто другой», — тихо сказала Дарла, притворяясь, что не хочет, чтобы Эмилиан услышал ее слова. «Бедный Свон», — вздохнула Айна. Теперь в ее мыслях была жалость к этому мальчику, которого она знала с детства, и желание рассказать ему обо всем. Лекси подошла к Эмилиану, протянула руку и назвала свое имя. Рядом с ней он показался Айне еще более благородным и изящным, чем это было в рассказе Дарлы. Бледный, стройный, она подумала, что они с ним похожи. А если это так, то, возможно, она имеет на него больше прав, чем Дарла и Лекси. «А в доме и правда много свечей вместо электрического освещения?» – спросила Лекси. «Или же Дарла наврала, чтобы заинтересовать нас?» «Хочешь посмотреть?» – Эмилиан заглянул девушке в темные, как ночь, глаза. «Где-то там, на дне этих колодцев, не было ничего, кроме пустоты. Пойдем». Эмилиан протянул бледную, хрупкую руку. Лекси не смогла отказаться. Его кожа была холодной. Прикосновение заставило ее вздрогнуть. По телу пробежал разряд тока. Она обернулась и позвала подруг. Айна недовольно отметила, что Эмилиан и Лекси держатся за руки. В ее понимании это что-то значило. Она поднялась по старым ступеням. В доме пахло воском и пылью. Дверь за спиной закрылась. Айна испуганно обернулась. Дарла улыбнулась недобро, почти безумно. «Сделаешь это здесь, или же отведем их в свободные комнаты?» — спросила Дарла Эмилиана. «Что он должен сделать?» — растерянно спросила Лекси, которую Эмилиан продолжал держать за руку. «Думаю, лучше не у порога», — сказал Эмилиан Дарле, словно других и не было рядом. «Да, пожалуй, ты прав». Дарла снова улыбнулась. «Пойдем», — сказал Эмилиан Лекси. Происходящее взволновало. Дарла заглянула в ее мысли. Там был Эмилиан. Он подчинял разум девушки так же, как подчинял разум ребенка семьи Зутеров. Она не могла сопротивляться ему. Не хотела. «Что здесь происходит?» — спросила Дарла Айна, когда Лекси и Эмилиан пошли вглубь дома. «Просто иди за ними». «Я не хочу». Айна вздрогнула, увидев еще одну безумную улыбку на лице подруги. Дарла шагнула на нее, нависла над ней. Айна отступила назад. Что-то холодное коснулось ноги. Тень прошмыгнула по полу так быстро, что она решила, что это кошка. Но тень вернулась. Айна увидела сгусток тьмы и закричала. Лекси обернулась. «Что это?» — спросила она, стоя на пороге комнаты, в которую вел ее Эмилиан. «Должно быть, твоя подруга увидела мышь», — сказал он то, что хотела услышать Лекси. Она кивнула. «Айна всегда была такой трусихой». Лекси широко улыбнулась. «Кто-нибудь!» – завопила Айна, но Дарла тут же зажала ей рот. «Что за...» – Лекси не успела договорить. Эмилиан втолкнул ее в комнату, где на кровати уже лежал начинавший разлагаться труп Клары Зутер. Лицо Эмилиана вспыхнуло искрящимися метаморфозами. Его утонченные черты изменились. Крепкие белые зубы превратились в иглы. Лекси вскрикнула и тут же замолчала. Зубы иглы вонзились в горло, разорвали плоть. Эмилиан не был осторожен. Кровь брызнула ему на лицо, грудь, на стены комнаты. Кровь, которую он жадно пил. Больше и больше, пока жизнь не покинула Лекси. Эмилиан отбросил продолжавшее судорожно вздрагивать тело в угол комнаты. На пороге появилась Айна. Она попыталась освободиться, но Дарла была слишком сильна для нее. И еще тени, опутавшие ноги Айны, обжигая холодом кожу. И страх, особенно когда она увидела, как бездыханное, окровавленное тело Лекси падает на пол. Худые, загорелые ноги дергаются, пальцы сжимаются, ногти скребут о старые доски. Но жизнь навсегда покинула эту плотскую обитель. Лекси мертва. Разорванное клыками горло пялилось на Айну уродливой раной. Среди окровавленной плоти что-то шевелилось, переливалось, продолжая жить. Вены, сухожилия, мышцы. Они еще не поняли, что тело мертво. Голова Лекси запрокинулась. Пищевод был разорван, но Айне показалось, что Лекси продолжает глотать. Эмилиан не двигался. Стоял и смотрел на новую жертву. Айна встретилась с ним взглядом, затем увидела разлагающееся тело Клары Зутер на кровати. Попыталась закричать, но страх сжал горло. Крик вышел едва различимым мышиным писком. «Не бойся», — сказал Эмилиан. «Я не убью тебя сразу. Не хочу пить кровь мертвеца». Он опустил глаза к телу Лекси. Дарла втолкнула Айну в пропахшую кровью и гнилью комнату. Айна заплакала. Эмилиан сжал ее плечи. Его руки были такими же холодными, как и его взгляд. Если бы не кровь и смерть в этой комнате, то со стороны могло показаться, что Эмилиан затеял любовную игру. Несколько минут Дарла наблюдала, пока не почувствовала приступ ревности. Эмилиан прокусил Айне артерию на шее и пил кровь медленно, неспешно. Время от времени Айна вздрагивала. Мир уплывал из-под ног, ускользал куда-то в бездну. Айна взмахнула руками, словно пытаясь найти опору. Обхватила Эмилиана за шею, прижалась к нему. В ее мыслях Дарла видела хаос и волнение. Понимала ли она, что происходит, или смирилась с происходящим? Дарла не знала, но смотреть ей не хотелось. Она развернулась, захлопнула за собой дверь. Запах крови напоминал о голоде, но сейчас хозяин был занят. Кормился сам, поэтому нужно было ждать. Дарла остановилась возле комнаты, где лежала Габриэла, открыла дверь. Женщина спала, или же просто была без чувств. На шее у нее виднелась свежая рана от укуса. Значит, Эмилиан недавно заходил сюда. Почему ему нравится пить кровь этой женщины? Почему ему нравится сама эта женщина? Дарла подошла ближе, попыталась заглянуть в мысли Габриэлы, но там была только темнота. «Что в тебе такого особенного?» – спросила Дарла. Ответа не было. «Чем ты лучше меня?» Дарла прикоснулась пальцами к окровавленной шее, попробовала кровь на вкус. «Ничего особенного. Совсем ничего». Голод усилился. Метаморфозы изменили лицо. Дарла выругалась, зажала рукой рот, отвернулась. «Бежать в город. Найти для Эмилиана как можно больше пищи. А потом умолять его накормить ее, Дарлу. Она будет стоять на коленях. Его слуга, его верный пес». Зубы превратились в иглы. Дарла вернулась к кровати и прокусила Габриэле шею. Габриэла вздрогнула, но не проснулась. Кровь наполнила Дарле рот. Теплая, человеческая. Отвращения не было. Дарла не особенно понимала, что происходит, но продолжала пить. Мысли спутались. Яркие, рубиновые, в которых не было ничего, кроме жажды. Габриэла захрипела, словно через пару мгновений собиралась умереть. Тени в углах комнаты ожили. Свечи задрожали. Дарла отпрянула назад. Кровь, которую она не успела проглотить, вытекла изо рта. От легкого опьянения кружилась голова. Дарла поднялась на ноги. Ее немного качало, голова кружилась. Дарла вышла на улицу. Ночная прохлада позволила собраться. Мысли устремились в дом. Сначала к Айне, которую Эмилиан отправил в путешествие по волшебной стране грез. Затем к Габриэле. Дарла убедилась, что женщина жива, и облегченно вздохнула, радуясь, что не убила ее. Эмилиан никогда не простил бы ее за это, не попытался понять. И неважно, сколько пищи она приведет к нему, его привязанность слишком сильна. Дарла попыталась убедить себя, что он никогда не узнает о том, как она укусила Габриэлу, как пила ее кровь. Теперь вернуться в город, добыть хозяину пищи. Колесить в поисках жертв по ночным улицам, пока не начнется утро. Завсегдатаи баров, подростки, влюбленные пары. Дарла старалась не вести счет, не запоминать лиц, имен. Найти жертву, отвезти в старый дом к Эмилиану и вернуться в город. И так, пока не закончится ночь. «Снова встречалась со Своном?» – спросил шериф, открывая утром дочери дверь. Дарла кивнула, заглянула ему в мысли, но не смогла ничего там прочесть. Попыталась снова, и лишь с третьей попытки добилась желаемого результата. Он любил ее, несмотря на то, что она давно уже разочаровалась в нем и разочаровала его. Особенно после того, как решила бросить учебу и остаться в родном городе, мечтая уехать в большой город. Ох уж эта странная и непонятная Дарла, которая сейчас совершенно не понимала себя, не видела смысла в своих прежних поступках и целях. Она закрылась в комнате, напоминавшей комнату десятилетней девочки, где учебники и те стояли на полках, и попыталась заснуть. Отец предложил позавтракать, но Дарла отказалась. Она подумала о том, что случилось за эту ночь, о тех людях, которых она привезла Эмилиану. «Господи, в кого же она превратилась?» Взгляд отыскал на полке среди учебников старую зачитанную книгу о вампирах. «Неужели она стала одной из этих тварей?» Но в книге все было иначе. В этой юношеской вампирской саге, которая была уже почти забыта миром, когда Дарла прочитала ее. Но разве там все было именно так? Нет, не те книги она читала. Да и не нужно было ничего читать. Мудрость лежит на поверхности, снаружи, а не внутри. Не в глубине сознания. Мудрость, которая не имеет никакого смысла. Как все те цели и надежды, которые были у нее прежде. Все закончилось раньше, чем началось. И продолжения не будет. Никогда. Дарла услышала, как за отцом закрылась дверь. Заурчал двигатель служебной машины. Будучи ребенком, Дарла всегда выбегала из дома и махала отцу на прощание. Когда-то давно она и мать любили его, а он любил их. Но потом все ушло. Что же с ними стало? В кого же они все превратились? Дарла закрыла глаза и попыталась уснуть. Погрузиться в пустоту, из которой создан хозяин. Когда шериф Уэлбек вернулся, Дарла услышала знакомый звук подъехавшей машины. Гравий под колесами скрипел и трещал. Мать всегда хотела, чтобы подъездную дорожку заасфальтировали или залили бетоном. Но отцу нравились эти камни. Дарле они тоже нравились. Что-то в них было природного, стихийного. Она насторожилась, услышав голос отца. Он кого-то привез или с кем-то приехал. Дарла разочарованно подумала, что это должно быть мать. Сейчас начнутся нотации, грянет скандал или тяжелое молчание, которое, по мнению матери, действовало лучше любого скандала. Дарла всегда подыгрывала ей в этом заблуждении, потому что так было проще выносить наказание за проказы. Молчание лучше криков. И сейчас она надеялась, что повторится то же самое. Но Дарла ошиблась. Вместо матери отец привез Свона Анистона. Был поздний вечер, но солнце еще держалось на горизонте. Солнце, которое причиняло боль и обжигало кожу. Дарла поднялась с кровати, стараясь держаться в тени. Отец рассказал, что ночью пропало несколько человек. И сказал, что будет лучше, если Дарла останется со Своном, пока они организовывают поиски. «Какие поиски?» – спросила Дарла. Она заглянула отцу в мысли. В эти тяжелые людские мысли, которые с каждым новым днем хочется видеть все меньше и меньше. Отец думал о заброшенном доме, где поселилась Габриэла. Он не подозревал ее в случившемся, просто беспокоился, собираясь заехать. «Не нужно», — сказала Дарла. Шериф Уэлбик нахмурился. Мысли дочери проникли ему в сознание, что-то изменили там. «Не нужно что?» — растерянно спросил он. «Не нужно навещать Габриэлу и ее сына. С ними все в порядке». Она заставила его представить, как она, Дарла, проводит эту ночь в компании мальчика из города. Разговоры, объятия, поцелуи. Шериф Уэлбик спешно тряхнул головой, останавливая воображение, пока оно не зашло слишком далеко. «Думаю, твои поиски должны направляться вообще в другую сторону от их дома», — сказала она. Шериф снова увидел неясные картины и снова кивнул. Это отняло у Дарлы слишком много сил. Дыхание ее сбилось, на лбу выступили крупные капли пота. «Ты в порядке?» — спросил Свон, когда шериф Уэлбик ушел. Дарла кивнула. «Твой отец думал, что мы провели прошлую ночь вместе». «Ты не сказал ему, что не видел меня?» «Нет». «Это хорошо». Дарла попыталась заглянуть ему в мысли, чтобы избавить себя от ненужных расспросов, но не смогла. Какая-то часть собственного подсознания противилась способности чтения чужих мыслей. Громоздких, ненужных. Дарла повторила попытку, но ее снова ждала неудача. Что-то сломалось, что-то в ней самой. Или же ей просто нужна кровь Эмилиана? Скольких людей она вчера привела к нему, включая своих подруг? 5? Нет, 6. Последним был парень, который лишь недавно перешел в старшие классы. Дарла встретила его случайно. Он проводил свою девушку и возвращался домой. Дарла остановила машину рядом с ним. Они не знали друг друга. «Как тебя зовут?» – спросила Дарла. «Майк». Он улыбнулся. Его зубы были такими же, как зубы ее отца. Мелкие, словно у крысы. «Не хочешь прокатиться, Майк?» Дарла улыбнулась одними губами. В глазах была пустота. Но Майк не заметил. Он сел в машину и молчал, пока они не приехали в заброшенный дом. Потом он кричал. Кричал, когда Эмилиан пил его кровь. Этот крик еще долго преследовал Дарлу. Наверное, нужно было остаться и подождать, когда Эмилиан закончит. Но она решила, что достанет для него больше пищи. Ночь еще не закончилась. Дарла ехала обратно в город, а в ушах звучали крики Майка. Наверное, он умер девственником. Дарла вспомнила его лицо. Да, определенно девственником. А ведь по дороге за город он, очевидно, уже видел, как становится мужчиной в объятиях этой одинокой девушки с седыми прядями в волосах. Она сказала ему, что одинока, что ей просто нужна компания. Дарла колесила по городу, продолжая вспоминать его лицо. Слишком молод, слишком доверчив. Группа подростков сидела на трибунах крошечного заброшенного стадиона, но Дарла не решилась подходить к ним. Нет, она не боялась, зная, что может одолеть их всех. Ее силы давно уже превосходили человеческие. Она просто сомневалась, что ей удастся заманить их всех сразу. Потому что если кто-то откажется ехать в загородный дом, то потом, когда друзья не вернутся, сможет указать на Дарлу. А выходить из тени было еще рано. Эмилиан не готов вернуться на пастбище Гэврила. Ему нужно больше крови, больше жертв. И нужно торопиться, пока не началась паника. пока жители города не заподозрили неладное. Дарла выглянула в окно. Солнце еще не скрылось. Свон что-то говорил, но она не слушала его. Заглянуть ему в мысли, заставить его заткнуться. От усилия у Дарла налились кровью глаза. Свон неожиданно замолчал. Невидимая рука сжала его мозг. Кровь хлынула у него из носа. Он застонал, обхватил руками голову. «Что с тобой?» – испугалась Дарла. «Я сделала тебе больно?» Вместо ответа Свон закричал. Ноги его подогнулись. Он упал на пол, забился, словно эпилептик, который долго смотрел на мигающие огни. Затем неожиданно стих, вытянулся во весь рост. «Свон!» – Дарла склонилась над ним. Ответа нет. «Свон, ты в порядке?» Она проверила его пульс. Сердце не бьется. Дыхания нет. Дарла замерла. Что делать? Что она должна предпринять? Что должна почувствовать? В голове ничего нет, кроме пустоты. Дарла опустилась на колени, легла рядом с бывшим другом. Закрыть глаза, ни о чем не думать. Пусть жизнь идет своим чередом. Вся эта потерявшая смысл жизнь. Лучи заходящего солнца вспыхнули в последний раз и погасли. Дарла не видела этого. Глаза ее были закрыты, она чувствовала кожей, потому что жар, который приносило солнце, ушел с наступлением сумерек. Дарла заставила себя подняться. Свон был крупным, и с прежними силами ей никогда не удалось бы сдвинуть его с места. Но прежние силы давно уже выросли в разы. Дарла взяла Свона за руку и вытащила из дома. Теперь гараж, и за ним старый подвал, часть которого давно обвалилась. Ребенком Дарла играла там. Ей нравились прохлада и полумрак. Ей нравилось уединение. Мать боялась этого подвала, вернее, боялась пауков, которые жили там. Отец так и не смог придумать, как использовать это место. Поэтому для Дарлы подвал стал ее первым собственным домом, ее пристанищем. Теперь подвал должен был стать последним пристанищем для Свона. Дарла столкнула тело Свона. Кувыркаясь, оно покатилось по крутой лестнице. Затрещали сломавшиеся кости. Дарла обернулась. В какой-то момент ей показалось, что она слышит шум патрульной машины отца. Но это было просто воображение. Теперь спуститься, спрятать тело Свона за дальней стеной. Здесь его долго не найдут. А когда он начнет разлагаться и запах привлечет отца Дарлы, ей будет уже неважно. Все будет в прошлом, она сама станет прошлым. Дарла выбралась из подвала, закрыла дверь. Машина Эмилиана ждала на подъездной гравийной дорожке. Включить зажигание. Сделать несколько кругов по настороженному городу. Люди возле своих домов смотрят на незнакомую машину, пытаются понять, что случилось с пропавшими детьми. Весь город превратился в один гигантский глаз, в одно гигантское ухо. И скоро все откроется. Люди поймут, что дети мертвы, что за всем этим стоит Дарла Велбик, и придут за ней. Так кажется Дарле, пока она кружит по городу, боясь вглядываться в лица прохожих. Но потом вдруг приходит осознание того, что город этот состоит вовсе не из пары домов, где каждый друг друга знает. Нет, город этот не так мал, как она всегда думала. Тревога уже звучит, но людей слишком много, чтобы они почувствовали опасность. Многие остаются в неведении, а те, кто знает, все еще считают, что дети просто куда-то сбежали. К тому же большинство из них были одного с Дарлой возраста. Лишь мальчик-подросток, которого она отвезла к Эмилиану последним, не попадает в этот список. Так что тревога пока не превратила город в военную зону. Вот если бы еще снова научиться читать чужие мысли... Дарла остановилась у обочины. Мужчина в тренировочном костюме мыл возле гаража свою пыльную машину. Дарла сосредоточилась. Он думал о жене, о сыне, о меланоме, которую недавно у него обнаружили, о запахе пота, о родителях. Дарла сморщилась. Чужие мысли принесли физический дискомфорт и тошноту. В этом мире пустоты, который открыл для нее Эмилиан, все эти людские мысли были слишком громкими. Она не хочет их слушать. Ей не нужно их слушать. Она видит этот мир таким, какой он есть. Без чужих мыслей, без чужих глупостей. Дарла включила зажигание. Мужчина обернулся и помахал ей рукой. Он узнал ее. Она его? Нет. Неважно. Просто ехать вперед. Остановиться на перекрестке. Слева бензоколонка. Хозяйка – женщина, которая давно уже похожа на мужчину. Дарла помнила ее. Помнила еще в те дни, когда был жив ее супруг. Странная была пара. Словно каждый из них при рождении получил не тот пол, который должен был получить. Сейчас эта женщина моет высокие окна своей конторы. На ней синий комбинезон, у нее короткая стрижка, крохотная грудь совершенно незаметна под комбинезоном. Руки сильные, видны мускулы. Движения четкие, резкие. Дарла заставила себя отвернуться, дала по газам. Ехала какое-то время бездумно вперед, свернула у заброшенного стадиона, снова остановилась. Группа подростков, оккупировав выкрашенные в зеленый цвет трибуны, пили пиво и громко смеялись. Четыре парня и две девушки. Дарла знала их. Они были старше ее на год. И они всегда приходили на этот старый стадион. Приходили, когда они все учились в школе, приходили и сейчас. Словно так и не выросли. Дарла вышла из машины. Компания притихла, вглядываясь в черты незваного гостя. «Дарла?» – растерянно спросил один из них. Обостренное после обращения зрение Дарлы выделило парня из темноты. Лицо показалось знакомым. Возможно, она видела его у Свона. Вот только не могла вспомнить его имя. Хотя сейчас ей казалось странным, что она еще помнит имя самого Свона. Все воспоминания были затянуты пеленой, как будто она прожила пару веков. «Что ты здесь делаешь?» – спросил парень. «Где Свон?» «Не знаю», – соврала Дарла. Где-то в воспоминаниях мелькнул подвал и бездыханное тело бывшего парня. Но это было таким же далеким и затянутым пеленой забвения, как и все остальное. «А машина?» – парень вгляделся вдаль. «Это не машина Свона. Неужели твои родители позволили тебе сесть за руль?» Он обернулся к своим друзьям, показывая, что это шутка. Компания дружно хохотнула. «Это машина моего друга». «А как же Свон?» «Свон в прошлом». «Вот как». Парень снова обернулся к друзьям. «Эта девчонка отшила Свона». Они опять дружно хохотнули. Дарла почувствовала усталость. Так просто сейчас свернуть им шеи, разорвать податливую плоть и выпить их кровь. Она вспомнила вкус крови Габриэлы. Да, человеческая кровь не так и плоха, как она думала вначале. Конечно, это не то, что кровь Вендри, Эмилиана, но... Дарла огляделась. Свидетелей нет. На этом старом стадионе они одни. «Боишься, что тебя тоже похитят?» С издевкой спросил парень. «Похитят?» «Ну да. Твой отец говорил, что все должны оставаться дома. Ты разве не слышал о пропавших подростках?» «Я не думаю, что они пропали». «Мы тоже так не думаем. Наверное, сбежали куда-нибудь или просто решили устроить затянувшуюся вечеринку». Парень в очередной раз посмотрел на своих друзей. Они дружно хохотнули. «Может, мы тоже устроим вечеринку?» – предложила Дарла. «Без Свона?» «Не хочу Свона». Дарла попыталась заглянуть парню в голову, в мысли. «Если бы только увидеть его желание». Тогда можно сказать то, что он хочет услышать, заманить его в дом Эмилиана. Но чужие мысли были закрыты. «Не хочешь Свона?» И снова парень повернулся к своим друзьям. «Нет, вы слышали, она не хочет Свона. А кого ты тогда хочешь?» «Все равно кого». «Совсем все равно». Новый смех. Пара грязных шуток. Еще смех. Дружный, стадный. Дарла снова заставила себя улыбаться. «За городом есть заброшенный дом», — сказала она. «У меня есть машина. Поедем?» «Боюсь, мы все не поместимся в твою машину». «Если захотим, то поместимся». Дарла прищурилась. «Или же вы боитесь, что вас тоже похитят?» «Похитят?» Парень презрительно фыркнул. «Кто нас похитит? Ты?» Он громко рассмеялся. «Да это мы скорее тебя похитим». Теперь рассмеялись его друзья. Вся компания, включая двух девушек, чей звонкий смех перекрыл смех остальных. Дарла рассмеялась вместе с ними, снова повторила свое предложение, развернулась, пошла к машине. «Нужно будет только купить еще пиво», — сказал парень, который говорил с Дарлой. «У меня все куплено», — сказала Дарла. Семь человек втиснулись в маленькую машину. Мотор загудел. По дороге новые друзья шумели так сильно, что Дарла едва сдерживалась, чтобы не убить их. Но где-то там впереди был Эмилиан. Эмилиан, для которого эта пища была важна. От этой пищи зависела вся его жизнь. Поэтому нужно было терпеть, сдерживать себя, улыбаться на глупые и пошлые шутки до тех пор, пока они не вошли в старый заброшенный дом. Дарла закрыла дверь. Горели свечи, и кто-то из шумной компании отпустил по этому поводу еще одну шутку. «Не удивлюсь, если в одной из комнат мы найдем бездыханные тела пропавших подростков», — скривилась одна из девушек. «Так и есть», — сказала Дарла. Компания хохотнула, решив, что это отличная шутка. Но вот из темноты появился странный силуэт. Эмилиан был бледен, и все его тело окутывало призрачное мерцание происходящих метаморфоз. Компания подростков загудела, попятилась к двери. Дарла отшвырнула одного из них к стене, как тряпичную куклу. Метаморфозы изменили ее лицо, тело. Крики и мольбы о пощаде слились воедино. «Нужно достать тебе еще пищи», — сказала Дарла, когда все было закончено. «Ты боишься, что скоро мне придется уехать?» — спросил Эмилиан, заглянув в ее мысли. Она кивнула. Он кивнул в ответ, прокусил себе запястье и велел ей пить. «Нет, я не хочу забирать у тебя силы», — возразила Дарла. «Ты стареешь слишком быстро», — сказал ей Эмилиан, подвел к зеркалу. В полумраке на нее уставилась 40-летняя женщина. «Плевать», — сказала Дарла, привыкая к своему новому отражению. «Я приказываю тебе», — сказал Эмилиан. Кровь капала с его руки на пол. Дарла опустила глаза. Запах был сладким, манящим. Запах жизни в этом пропахшем смертью доме. Теперь встать на колени, прижаться к губами кровоточащему запястью хозяина и пить, пить, пить. Дарла очнулась ближе к рассвету. Кровь Вендери вернула телу молодость, но мысли остались старыми и усталыми. Эмилиан сидел на полу, прижавшись спиной к стене. «Мне нужно идти», — сказала Дарла. Он кивнул. Лицо его было по-прежнему бледным, но от подростка, которым его некогда знала Дарла, остались лишь глаза. Все остальное огрубело, возмужало. Нет, благородство и утонченность не покинули его, но теперь это был 30-летний мужчина в расцвете сил. «Мне нравится, каким ты становишься», — сказала Дарла перед тем, как уйти. Эмилиан остался один. Тени какое-то время кружили возле него, пока лучи рассвета не забрали их короткие жизни. Эмилиан смотрел, как они умирают, и думал, что когда-нибудь точно так же умрет и он сам. Рожденный из пустоты снова станет пустотой. Он продолжал сидеть на полу, пока лучи рассвета не добрались до него. Бледная кожа прозовела. Эмилиан почувствовал сначала зуд, затем жжение, легкую боль. Он поднялся на ноги и ушел в свою новую комнату, которую выбрал потому, что там не было окон. Не было там и мебели, даже кровати. Эмилиан закрыл дверь, лег посередине комнаты на спину, закрыл глаза. Где-то далеко в мыслях мелькнуло беспокойное нетерпение. Он вырос. Он готов сразиться с Гаврилом за пастбище, на котором может остаться только один хозяин. Эмилиан заснул, представляя принадлежащий ему людской город плоти и крови, голода и жажды. Он бродил по улицам и заглядывал в глаза прохожих, выбирая себе ужин. Но все они были похожи либо на Габриэлу, либо на умирающую Дарлу. За последние дни он слишком сильно привязался к своей слуге, чтобы безразлично относиться к ее скорой, неизбежной смерти. Эмилиан подумал, что она останется единственным слугой в его жизни. Нет, дело не в верности. Он просто не хотел смотреть, как умирает на глазах еще один близкий ему человек. Его друг, его верный спутник. Когда он получит пастбище Гаврила, то будет охотиться сам. Будет превращаться в хищника, вырождаться, как это бывает со всеми Вендери. Они стареют, превращаются в животных. Его старость приходит в тысячи раз быстрее. Значит, разумной жизни осталось меньше, чем он думал. Эмилиан представил ожившие тени, которые принадлежат ему, но которые придут за ним, когда пробьет его час, когда придет его время. Эмилиан увидел этот момент. Что ж, он не будет сопротивляться. Он примет свою смерть достойно и смиренно. Сделает это так же, как принимает сейчас свою странную жизнь. Тени во сне подбирались к нему все ближе и ближе. Подбирались до тех пор, пока занавес сна не вздрогнул. Эмилиан услышал чужие мысли. Мысли ребенка. Нет, не того чернокожего мальчика, который все еще лежал в отдельной комнате. Это был знакомый голос, родной. Эмилиан прислушался. Голос исходил из комнаты Габриэлы, из ее утробы. Его ребенок, его сын. Он звал отца, звал Эмилиана. Но зов этот был едва различим. Зов претендента, зов младенца, отец которого Вендери, а мать человек. Отец хищник, мать жертва, пища. Эмилиан вздрогнул, почувствовав голод и жадность младенца. Он не может родиться беспомощным. Он заставит Габриэлу спасти его, уехать так далеко, что никто не найдет их. А потом он будет питаться ее кровью. Сначала в утробе, а после младенцем. Но кормежка это не будет такой, как у Эмилиана. Мать для него превратится в сосуд, который он осушит до дна вне зависимости от ее воли. Отец для него станет первым соперником. Он найдет его и убьет, сколько бы у него ни ушло на это времени. А по дороге он будет питаться. Как монстр, как хищник. По дороге, которую нарисуют ему инстинкты. Эмилиан увидел их так, как если бы они принадлежали ему. Инстинкты, в которых был голод и желание размножаться, оплодотворяя простых смертных женщин. Снова и снова, пока мир не наполнится подобными тварями. Эмилиан содрогнулся, глаза его открылись. Он прошел в комнату Габриэлы и долго смотрел на нее. Она спала, обессиленная, умирающая. В какой-то момент в голове Эмилиана мелькнула мысль, что, возможно, она умрет здесь, не приходя в чувства. Так было бы проще. Потому что он должен убить ребенка в ее чреве. Обязан остановить это древнее зло. Пока он еще может это сделать. После ребенка не остановит и десяток современных Вендери. Тьма восстанет из самых недр, заполнит мир. И будет это еще страшнее, чем голод самок Вендери. Эмилиан подошел к Габриэле. Сжать шею, забрать жизнь. Эмилиан задрожал. Он не может убить эту женщину. Он может лишь надеяться, что она умрет своей смертью. Но надежда ничего не значит. Он должен знать, что ребенок не родится. Эмилиан вышел из комнаты. Долго стоял в коридоре. Начинался вечер. Он дождался Дарреллу и рассказал о своем сыне. Монстре, который, придя в этот мир, заставит содрогнуться человечество. Даррелл слушала молча. Его друг, его верный спутник. «Хочешь, чтобы я убила ее?» – спросила Даррелла. «Нет». Эмилиан спешно тряхнул головой. «Только если она не умрет сама». «Значит, мы будем ждать?» «Да». «Но мы не можем долго ждать. Мы будем ждать, пока у нас есть время». Эмилиан отвернулся. «Ты все еще должен питаться?» – спросила осторожно Даррелла. «Да». «А тот мальчик? Сын Зутеров?» «Я не смог его убить». «Ты должен». «Хорошо. Тогда займись им, а я пока отправлюсь в соседний город и попробую привезти еще пищи». «В своем городе ты уже не можешь этого сделать?» «Боюсь, что нет». Даррелла улыбнулась. «У нас есть день, может быть, два. Потом начнутся поиски. Сегодня я с трудом смогла убедить отца, чтобы он не приезжал сюда навестить Габриэлу». «Ты не хочешь его убивать?» «Не знаю». Даррелла помрачнела и снова сказала, что лучше поедет в соседний город. Путь не близкий, знакомых нет, так что не знаю, сколько мне потребуется времени. Эмилиан вышел на порог дома и проводил ее взглядом. Затем вернулся в комнату сына Зутеров. Мальчик спал. Сила мысли Эмилиана все еще владела его сознанием. Сила Вендери. Она парализовала его разум и тело. Он не был привязан. Эмилиан подошел чуть ближе. Еще один ребенок. Габриэла бы не простила ему этой смерти. «Эй! Просыпайся и уходи отсюда!» Велел он, но ребенок не пошевелился. Эмилиан прикоснулся к его руке. Плоть ребенка была холодной. Сердце не билось. Мальчик умер от голода, страха, паралича. Эмилиан долго смотрел на него, представляя, как убьет своего сына в теле Габриэлы. Убьет вместе с матерью. Весь мир как-то застыл. Вся жизнь. Эмилиан не услышал, как в дом вошла Даррелла. Она была злой и усталой. «Никто не хочет ехать так далеко от своего города», — сказала она. «Проститутки идти отказываются». «Не хочу проституток», — тихо сказал Эмилиан. «Они могут быть заразными, и я не знаю, какой вред мне причинят вирусы». «Я понимаю». Дарла смущенно опустила глаза. «А сын Зутеров? Ты осушил его?» «Он умер своей смертью». «Не знаю даже, что хуже». «Я тоже не знаю». Они снова замолчали. Где-то далеко раздался шум патрульной машины. Шериф Ларри Уэлбек свернул с дороги, остановился возле заброшенного дома. Мысли в его голове путались. С одной стороны была Дарла, которая заставила его думать о чем угодно, кроме этого заброшенного дома. С другой стороны были его инстинкты, которые обострились, как только он увидел знакомую машину, на которой приезжала Дарла. Машину, принадлежавшую Габриэле. Здесь что-то определенно не так. Разве не эту машину описывали очевидцы, жившие возле старого стадиона? Разве не на этой машине уехали подростки в прошлую ночь? И как он не подумал об этом прежде? Что помешало ему подумать об этом? Кто? Шериф содрогнулся, вспомнив дочь. Он не знал как, но был уверен, что это именно она затуманила его разум. Он вышел из машины и громко позвал Дарлу по имени. Его голос заставил дочь вздрогнуть. Дарла бросила короткий взгляд на Эмилиана. Он молчал. Шериф снова позвал ее. Она услышала его шаги. Хлопнула входная дверь. Запах крови и гниения ударил в нос. Шериф расстегнул кобуру. Сердце замерло. «Дарла?» Он не знал, чего боится больше. Увидеть свою дочь с выпущенными кишками в груди убитых подростков. Или же узнать, что она причастна ко всем этим убийствам. «Дарла, пожалуйста, скажи, что это не ты. Скажи, что тебя вообще здесь нет». «Что будем делать?» – спросила Дарла Эмилиана. «Это твой отец», – сказал он тихо, почти одними губами. «Уже нет. Почти нет». Она заставила себя собраться, вышла в коридор. Свет карманного фонаря шерифа ударил в глаза. «Господи, Дарла!» Голос отца задрожал. Он не хотел верить. «Зря ты пришел». Дарла попыталась дотянуться до его мыслей, но не смогла. «Если бы она не была так стара, если бы все это случилось еще пару дней назад, тогда ей удалось бы задушить его инстинкты, возможно, стереть воспоминания. Но сейчас эта способность была утрачена, как утрачивают ее древние слуги Вендери, которые живут слишком долго». «Зря ты пришел», — повторила Дарла. Одна из оживших теней проскользнула рядом с ее ногами. «Какого черта?» Шериф отшатнулся. Тень опутала его ступни. Шериф выстрелил в сгусток тьмы. Пуля пробила пустоту, вонзилась в старые доски пола. Шериф пошатнулся, упал. На грудь навалилась тень, подчинявшаяся Дарле. Шериф видел, как дочь подходит к нему. Он мог выстрелить в нее. Рука с пистолетом была свободна от хватки холодной липкой твари, навалившейся на него, словно тень хотела, чтобы он нажал на курок. Но шериф не мог. Только когда лицо Дарлы стало меняться, пальцы сжались. Громыхнул выстрел. Но пули уже не могли уничтожить это существо. Свинец вонзился Дарле в плечо. Она остановилась. Полученная рана затянулась почти мгновенно. То, чего другие слуги добиваются веками, она получила за пару дней, став почти такой же неуязвимой, как Вендери. Но нужна ли ей была эта неуязвимость? Шериф выстрелил еще раз и еще. Одна из пуль попала Дарле в коленный сустав. Ноги подогнулись. Она упала на колени. Отец снова прицелился. На этот раз в голову дочери, которая смотрела на него так безучастно, так отстраненно. «Господи!» прошептал он. По его лицу покатились слезы. Дарла приказала тени отпустить его. Тень подчинилась. «Теперь уходи», — велела Дарла отцу. Он поднялся на ноги. Тело его дрожало. Взгляд устремлялся то к ожившей тьме у своих ног, то к дочери, в грудь которой он выпустил три пули. «Убирайся!» — заорала Дарла, теряя терпение. Что-то в ее голосе показалось шерифу настолько чужим, что жалость и любовь к своему ребенку уступили место отвращению и инстинкту самосохранения. Мир снова затянула мгла, словно кто-то подчинил мысли, чувства, волю. Дарла шумно выдохнула, увидев, как шериф покидает дом. Загудел двигатель патрульной машины. Эмилиан подошел к Дарле, помог подняться. «Это ты приказал ему уйти?» – спросила она хозяина. «Мне показалось, ты этого хочешь». «Ты понимаешь, что он вернется?» «Не сегодня». Но он все вспомнит. Дарла заглянула Эмилиану в глаза. Тебе придется уехать. Нам. Ты готов убить Габриэлу? Нет. Значит, я останусь и буду ждать, пока она не умрет собственной смертью. Или же пока мой отец не вернется в этот дом. Тогда я убью ее. Но я думал, что мы будем всегда вместе. Мы и так долго были вместе. Для нас долго. Но мое время подходит к концу. Ты знаешь это. И это знаю я. Я не смогу прожить так долго, как проживешь ты. И не хочу. Дарла отвернулась и велела ему собираться.